Накануне второго пришествия. Книга пятая. Глава «Экзамен». Здравствуйте, Сергей Николаевич. Доброе утро. Доброе утро. Теперь перейдем к практическим моментам. Мы говорили о том, что нашей проблемой главной нынешней цивилизации является непонимание вселенских законов, ложные маяки, образы, которым мы следуем, несовершенные. Если мы не осознаем несовершенство нашего мышления, если не появится желание, потребности к изменению мышления, то все остальные попытки внешнего уровня ничего не дадут. Потому что в основе любых проблем лежит именно мышление, наш менталитет. Вот в связи с этим хотел бы, поскольку мы уже обсудили более или менее все волнующие нас вопросы, и речь шла о том, что в принципе можно пользоваться универсальным алгоритмом познания, и с этой точки любую ситуацию просчитывать перспективы ее развития или гибели. Вот с этой точки зрения давайте попробуем вернуться к нашим главным понятиям и дать им определение. Значит, такие понятия, как коммунизм, капитализм, христианство. В чем их привлекательность, в чем их проблемы? Давайте начнем с христианства. Или давайте начнем... Мне интересно посмотреть, как вы усвоили вот эти главные моменты расшифровки образов. Значит, почему Россия является страной с непредсказуемым прошлым, как вы думаете? То есть потому что постоянно меняется версия о прошлых событиях. Да, я понял. Потому что Россия в силу половинчатого мышления, получая каждый раз новую идеологию, пытается подвести под нее как будущее, так и прошлое. И, соответственно, прошлое, в зависимости от идеологии, становится, либо берется негативные моменты, и прошлое становится только темным, либо берутся положительные моменты, и прошлое становится только светлым. Понятно. Поскольку... Понятно. Угу. Дело в чем? Дело в том, что как формируется наше отношение, наши взгляды на прошлое, так мы будем смотреть и в будущее. Поэтому история может являться инструментом воздействия на будущее. Но всегда, да, история писалась с людьми, которые старались быть объективными. Для того, чтобы сиюминутные конъюнктурные моменты не заслоняли истину. В России слишком часто переписывалось прошлое. Вопрос почему? Ответ следующий. Языческое мышление, один из главных признаков языческого мышления, это неравенство людей, отсутствие единства между людьми. Это какая-то часть людей может стоять над законом. То есть власть может не подчиняться законам, которые, по идее, должны быть справедливы для всех жителей страны и государства. Когда власть стоит над законом, то закон работает не на справедливость, а на интересы власти. И, соответственно, на интересы власти работает не только закон, но и история. Поэтому каждая власть в России стремилась нарисовать прошлое соответственно своим интересам, целям и надеждам. Но неправильное отношение к прошлому рождает неправильное отношение к будущему. И человек, получивший неверную информацию о своей истории, он неизбежно будет ошибаться, когда он будет планировать будущее. Вот в этом плане, опять же, возвращаемся к главному вопросу любой религии и философии. Кто мы такие, откуда пришли, куда идем? На этот вопрос отвечало очень много людей, течений. В настоящий момент православие и католичество как отвечают на этот вопрос? Православие и католичество отвечает, нынешнее, что все мы изначально грешные, идем в рай. Да, мы об этом говорили. То есть, если, скажем так, оценивать с точки зрения мировых законов любую ситуацию, любую идею, то в ней должно присутствовать импульс развития, должен присутствовать. Либо он большой, либо минимальный. Ну, градации различные. Импульс развития заключается в возможности реализации развития человека. Если человек изначально грешный, если он родился от греха, если главная его мечта и задача попасть в рай, то здесь развитие минимально. Потому что изначально грешный человек, пытаясь попасть в рай, должен с точки зрения религиозной преодолевать все время свой грех, и в основном через что? Через отречение, самоограничение и через покаяние, скорбь о своих грехах. Это к чему приводит, если действительно в этом русле идти? К полной пассивности, к самоуничижению, падению энергии и остановке развития. И что получается? Что тот человек, который перестает верить в Бога, у него просыпается активность, у него есть цели, у него нет комплекса неполноценности, и он оказывается более успешным, чем верующий. Кстати, знаете, в чем одно из главных отличий иудаизма от языческих религий? Для язычника украсть – это признак своей состоятельности. Сумел украсть. Сумел обмануть – значит, ты умный. Сумел украсть – значит, ты ловкий. Унизил слабого – значит, ты сильный. Кстати, как вы считаете, когда сильный унижает слабого, это нормально или нет? Слабого, это стимул для слабого к развитию, становиться сильнее, тоже быть сильнее. То есть для язычника унижение слабого – это нормально. Это законы развития и конкуренции. Сильный давит слабого. Библия сказала о том, что сильный должен заботиться о слабом, помогать ему. Но одновременно Библия раскрыла возможности развития для слабого. То есть, если идет только помощь слабому от сильного, и слабый не хочет развиваться, то это обратный путь, это деградация. То есть, милосердие, сострадание, как это ни странно звучит, уместны тогда, когда человек стремится к развитию. Если он категорически не хочет развиваться, то чем милосерднее мы к нему относимся, тем хуже это будет в конечном счете для него. Поэтому такие качества, как гуманность, милосердие, сострадание, помощь, без них не выживет человек и не будет развития человечества. Но они должны поддерживаться личным устремлением человека. Если он добровольно не хочет, включаются принудительные механизмы развития. виде унижения, обманов, ограблений, воровства и так далее. Значит, если наша цивилизация до сих пор живет в режиме насилия, обмана, унижения слабых стран, это говорит только об одном. Мы не научились развиваться. Мы не научились добровольно осуществлять то, что дала нам природа, возможности развития. Хорошо, с этой точки зрения, как вы считаете, почему коммунизм оказался мифом? Почему он оказался несостоятельным? Потому что в нем был ликвидирован инструмент развития. То есть всеобщее равенство, забота друг о друге и так далее. Понятие конкуренции было из него изъято. Поэтому он и оказался несостоятельным с практической точки зрения. Дальше. Коммунизм тему единства перепутал с темой равенства. Единство – это внутреннее равенство. Внешнее равенство, внешнее единство – это стагнация, это остановка развития. То есть должно быть взаимодействие противоположностей. Люди в одних аспектах равны, а в других аспектах они не могут быть равны. Далее. Развитие – это есть устремление к какой-то цели. Если цель обеспечивает возможность развития, то оно происходит. Если цель достаточно приземленная, если она сводит все интересы к инстинктам и жизни, то она, то, что называется, быстро выгорает, и цикл развития заканчивается. Поэтому Моисею Бог предписывал убивать тех, кто молился золотому тельцу. Так вот, ошибка нашего материалистического мышления в том, что мы считаем, что капитализм – это есть частная собственность на средства производства. То есть мы корни капитализма пытаемся найти в материальных аспектах бытия. А любая формация – любой общественный строй исходит из нашего менталитета. Нам все время говорили о том, что рабовладельческий строй заканчивается другой формацией, к нему на смену идет феодальный строй, после феодального идет капитализм, а после капитализма должен быть социализм. Но после рабовладельческого строя появился феодальный строй, потом появился капиталистический строй, и, как выяснилось, во время феодального и капиталистического строя великолепно существовало рабовладельчество в виде крепостного строя. И, по сути дела, рабовладельческим строем был Советский Союз. И люди не имели главных основных прав. И именно менталитет лежал в основе того, что мы называем нарушением прав человека и ликвидацией свобод и прочего. Так вот, капитализм – это не частная собственность на средства производства, а это есть молитва поклонения золотому тельцу, когда смыслом жизни становится материальное богатство, благополучие, прибыль, власть. Поскольку самым лучшим, эффективным способом достижения власти и благополучия являются деньги, то вот эта идея прибыли, культа денег, культа благополучия, она в принципе и создала капитализм. То есть капитализм, с моей точки зрения, это не общественный строй, в основе которого лежат материальные моменты, а это есть деградация сознание человека, в котором первоначальные христианские ценности начали заменяться языческими, когда не служение Всевышнему, не развитие души стало главным, а материальное благополучие, деньги и прибыль и все остальное. То есть для того, чтобы человек жил деньгами и думал только о власти, он должен сменить вектор своего направления развития. Для него жизнь и инстинкты должны стать главным смыслом жизни. А дальше деградация. Поэтому, когда Христос говорил, не ищите счастья на земле, это и означало идею преодоления рабской зависимости от своих инстинктов. А капитализм – это всего-навсего ослабление христианства и возврат в русло языческого мышления со всеми вытекающими последствиями. Поэтому капитализм с его культом денег, он обречен на гибель и духовную, и физическую. Тогда вопрос. Коммунизм появился как альтернатива капитализму, как шанс на спасение человечества. Почему он оказался несостоятельным? В этом плане. Ведь деньги не главное в социализме и в коммунизме. Я могу предположить, что коммунизм был по форме только альтернативой капитализму. А на самом деле корень один и тот же. Инстинкт самосохранения, обеспечение светлого будущего. Правильно. То есть коммунизм поклонялся благополучной судьбе, жизни и инстинктам, так же, как и капитализм. То есть разницы не было. Это была попытка найти спасение в рамках того же самого мышления. То есть для того, чтобы спастись, нужно изменить систему приоритетов. Нужно изменить мышление, перейти на новый, более высокий уровень мышления, о котором, кстати, и говорится в христианстве. Если уровень мышления не меняется, то любой проект в рамках старого мышления будет только по форме новым, а приведет к тем же результатам. В чем суть коммунизма? Поклонение не индивидуальному, но коллективному владению деньгами, благополучием и так далее. Если для человека главная ценность – это деньги, жизнь, благополучие, то это в конечном счете преступник и бандит. Потому что ради торжества жизни своей или коллективной он пойдет на любые преступления. Что и получалось. Говоря языком героя Шолохова, я ради мировой революции, вот поставьте 100 баб и ребятишек, я их с пулемета скажу. То есть ради коллективного блага люди совершали преступления еще больше, чем ради индивидуального блага. Это и есть неправильная система целей. Поэтому коммунизм неизбежно должен был стать бандитизмом. То есть коммунистические идеи, которые сначала казались невероятно привлекательными, они в конечном счете должны были привести к деградации нравственных людей и криминальному способу мышления. Что мы увидели при распаде Советского Союза? Все те, кто были у власти, коммунисты, они все стали бизнесменами, либералами, и вдруг как-то резко отказались от всех идей коммунистических, очень быстро их поменяв на противоположное, так сказать, совершенно противоположное направление. Это как раз и говорит о том, что дело не в форме, а дело в содержании. Если мышление осталось языческим, то никакая общественная формация, как ее ни называй, демократия, деспотия, капитализм и так далее, социализм, они не дадут никакого результата, и в конечном счете будет рабовладельческий строй. И до сих пор многие говорят о том, как хорошо было при социализме. И образование, и воспитание, и наука, и очень много достижений и в плане детей, и в плане будущего. Но дело в том, что все эти плюсы относятся не к коммунизму. Все эти плюсы есть христианские идеи. Социальный проект вырос из религиозного проекта. Поэтому, когда мы забываем о религии и хотим делать только социальные проекты, мы неизбежно уткнемся в стену. Так вот, коммунизм лежит в основе идей социализма, справедливого общества, а в основе коммунизма лежит христианство. Вся проблема в том, что мы до сих пор не понимаем, что такое христианство, каким должен быть гармоничный человек, в чем смысл жизни и как люди должны относиться друг к другу. Если мы до сих пор не понимаем, что такое христианство, можем ли мы понять, что такое, каким должен быть коммунизм и социализм? Естественно, нет. Поэтому разбираться нужно не со вторым, не с пятым, с шестым звеном, а с первым. Так что все нынешние проекты, экологические, политические, они не могут быть состоятельными без изменения сознания человека и системы приоритетов. А вот о системе приоритетов говорить сложно в нынешнем мире, потому что мы привыкли отдавать на откуп систему приоритетов религии. В чем смысл нашей жизни, к чему мы должны стремиться. И нам объясняют, что смысл жизни в том, чтобы попасть в рай. То есть, что получилось? В иудаизме главное счастье, главный смысл жизни на земле – семья, дети, благополучие. Но достичь этого можно только выполняя заповеди. То есть диалектика определенная есть. Но главная цель все-таки это жизнь, это сам человек. В язычестве человек является основой всего. И не нужно и особых заповедей соблюдать. Главное это человек, а боги, идолы это есть его помощники в его развитии и процветании. По сути дела. Средства для того, чтобы стать благополучным. Да. Христианство дает новую систему целей. Дает высшие диалектические возможности. Объявив о том, что человек является Сыном Божьим, то есть в перспективе он должен уподобиться Богу. Христианство, говоря о том, что главный смысл счастья жизни не на земле, не поклонение жизни, а развитие стремления к Богу, оно дало, раскрыло необычайные возможности для развития человека. Но последователи Христа, объявив его Богом, а всех остальных несовершенными и грешными, закрыло возможность устремления к Богу. Что получилось? От земного счастья ушли, к Богу не пришли. В результате получилось сомнительное зависание посередине. То есть духовные планы. Это не на земле, и это одновременно не единение с Богом. А духовные планы это есть загробный мир. Плюс высшие миры. Поклонение загробному миру – это как раз классическая языческая религия. Во многих языческих религиях поклонение загробному миру было одним из аспектов, скажем так, адаптации к миру, потому что те, кто находился в загробном мире, души умерших, могли сообщать ценную информацию, предсказывая будущее, ну и способствуя выживанию людей. Поэтому, скажем так, один из самых сильных одна из самых сильных тенденций поклонения загробному миру была в Древнем Египте. Из-за этого и строили пирамиды, как возможность укрепления связи с тонкими планами, с загробным миром, из которого душа фараона должна была помогать этому миру. И, соответственно, с этой точки зрения можно понять, почему до сих пор на Красной площади в усеченной пирамиде находится мумия Ленина. Вот так на первый взгляд практически невозможно ответить на вопрос, почему коммунисты вдруг похоронили своего вождя в пирамиде. Чисто языческий культ, причем тут Древний Египет и мировая революция. А все дело в том, что коммунисты по форме отрекаясь от религии, все то же мировоззрение языческое перенесли в сегодняшний день. И если религия поклоняется духовным тонким планам, то есть, по сути дела, загробному миру, то большевики по этому же образу и подобию выстраивали главные знаковые координаты. В нашем подсознании есть вещи, которые незримо нашим сознанием управляют. Это площади, на которых стоят памятники. Это главный город страны, главная площадь страны. Это знамя, флаг. Это гимн. То есть, вот все эти знаки влияют на наше подсознание и держат его. Поэтому, скажем так, пока мумия Ленина находится в мавзолее на Красной площади, это, можно сказать, один из гарантов нашего языческого мышления, которое до сих пор пока еще не изменилось. Я говорил о том, что гимн и флаг тоже очень важны для самосознания людей. Кстати, флаг России в этом плане достаточно гармоничен. То есть белый цвет, цвет чистоты сверху. Красный цвет – это цвет борьбы, благополучия. Синий – это цвет денег. Белый – это цвет чистоты, отрешенности. Желтый – цвет святости. Скажем, флаг Украины в этом плане неважно выглядит, потому что синий цвет – деньги над святостью. То есть это приоритет материальных устремлений, получается, который в сознании человека превращается потом в активные действия. А гимн страны тоже весьма неважно. И с моей точки зрения нужно менять гимн Украины. Знаете почему? Нет. Вот вы приходите в больницу к родственникам и спрашиваете, как он себя чувствует. А врач выходит и говорит, он еще жив. То есть это приговор, правильно? Если врач говорит, что он чувствует себя легче, или говорит, он в очень тяжелом состоянии, он в очень тяжелом состоянии, но даже при такой формулировке шансы на выживание есть, есть надежда. Когда врач говорит, он еще жив, это значит вопрос времени, когда он умрет. То есть это уже приговор. Логично? Да. Поэтому, когда гимн страны начинается с фразы «Шене умерла Украина», то это приговор, по сути дела. Как бы он по форме красиво не звучал. Поэтому то, что находится на денежных купюрах, на флаге, на символике государства, это все связано с менталитетом людей и с тенденциями, так сказать, их подсознательного устремления. И если закрепляется, скажем так, жесткое языческое восприятие мира во всех знаковых аспектах, то это преодолеваться будет достаточно тяжело. Поэтому, скажем так, не только содержание, но и форма должны соответствовать новому мышлению. А суть нового мышления – это максимальные возможности для развития. Я недавно слушал лекцию, где женщина говорит, наша цивилизация, по сути дела, и вся наша наука, они были в основном направлены на то, чтобы убивать себе подобных. Не столько спасать и защищать, сколько убивать. Вот как раз языческое мышление и заключается в том, что для него развитие идет только на принудительном уровне. Пока есть угроза войны, угроза гибели, люди что-то делают. Когда начинается мир, начинается деградация. Вот если мы от такого способа мышления не уйдем, то принудительное развитие будет в виде исчезающей воды на планете и уничтожающейся экологии. И сейчас подсчитывают количество миллиардов, 10, 100, 200 для спасения ситуации на планете. Но никто никогда не говорит о том, что если мы не изменим уровень мышления, никакие деньги нам не помогут. А чтобы изменить уровень мышления, любое мышление – это и есть функция, правильно? А функция формируется чем? Целью. Значит, для того, чтобы нам быстрее изменить языческое мышление, превратить его в единобожное, мы должны осознать новые системы целей. То есть, главное – это не деньги, не благополучие, личное или коллективное. А главное – это познание и приближение к Всевышнему. Это подразумевает развитие души, развитие нравственных качеств. То есть, это именно то, к чему призвал Христос, говоря: «Вы дети Божьи, и вы можете раскрыть свой потенциал, уподобляясь Всевышнему». То есть, задача человека – не попасть в рай, не реализовать свои инстинкты, не стать властителем и человеком, у которого все есть. Задача – это нравственное возвышение, познание мира, трансформация в конечном счете личности. И вот это, я думаю, в ближайшее время люди будут понимать все острее, поскольку никакие другие проекты не дают эффекта и вряд ли дадут. Так что практическая реализация нового мышления – это условие, ну, скажем так, выживания всех людей на Земле. Да, понятно. Так. Здесь, Сергей Николаевич, если удобно, хотел бы привести небольшой пример, казалось бы, мелкий, но тем не менее я обратил на него внимание, с которым я столкнулся буквально на днях, по поводу религиозного мировоззрения людей и отношения их к религии. Неподалеку от того места, где я живу, есть церковь, и я туда раз в неделю заезжаю, беру воду. Для семьи там колодец, в котором очень хорошая вода. И очень много людей там тоже берут воду. И вот недавно, ну, это с недельку назад, я подъезжаю к колодцу, и передо мной стоит мужчина с сыном, ну, лет, наверное, 7 примерно, и набирает воду. Мимо идет батюшка. Но было видно, что они знакомы. Мужчина поздоровался с ним. Вот. И обратился к батюшке с следующей просьбой. Батюшка, у меня вот у младшего начинают резаться зубки, ну и, соответственно, воспаляются десны, как бы болят. Он плачет, помолитесь, пожалуйста, за него. И вот я подумал, так это же естественно, что у детей режутся зубки, как бы они при этом плачут. Ну, что ж теперь каждый раз заставлять молиться, когда заболели зубки и так далее. Вот этот пример показался мне довольно характерным нашего нынешнего отношения к религии. Но дело в чем? Дело в том, что если священник помолится, то действительно у него, естественно, будут прорезаться зубы, но боль будет меньше. То есть элемент правоты есть в словах этого человека, как ни странно. А знаете, почему боль будет меньше? А вот об этом я не думал. Потому что, когда боль принимаешь, чувствуешь, что это закономерно, это нормально, то эта боль меньше. Чем больше внутренний протест, тем тяжелее переносится боль, потеря. Вот. Но в этом случае просьбы священника улучшить ситуацию, вроде бы все нормально, звучат правильно, но это, по сути дела, отказ от собственного развития. Отцу нужно было приводить себя в порядок, принимать любые ситуации хотя бы задним числом, становиться добродушнее, и тогда состояние ребенка бы улучшалось. А вот эта вот привычка делегировать все свои главные полномочия по спасению души кому-то, это катастрофа. Это есть добровольное внутреннее рабство. Поэтому, когда мы позволяем кому-то полностью заниматься нашей душой, отдавая все права другим людям, а сами этим не занимаемся, вот это есть прямой путь к рабству. И тенденции, которые сложились в религии, они, к сожалению, именно это направление и поддерживают, что священник может грехи простить, помолиться, соответственно, грехи уменьшатся, человек выздоровеет, или ему станет легче. Это вот наивная тенденция о том, что главное не в человеке, а главное в ком-то, кто ему поможет. Это есть ограничение возможности развития. Христос говорил, Царство Божие внутри нас есть. Это означает, что каждый человек через ощущение Всевышнего в себе, понимание, что он божественен по своей сути, может добиться чего угодно. К этому призвал Христос. А его последователи начали учить противоположному. Вы все бараны, овцы, а есть пастыри, пастухи, которые вас ведут. И чем лучше вы будете их слушать и беспрекословнее им подчиняться, тем лучше вам будет. Вроде бы идея всеобщего освобождения привела к идее противоположной. Вот так вот непонятные, скажем, непонятные какие-то новые мысли, новые открытия могут развернуться в обратную сторону. Но я думаю, сейчас как раз то время, когда мы должны понимать, что каждый человек, если Вселенная голографична, если каждый из нас должен развиваться, то каждый из нас должен сам лично отвечать за свою судьбу, за свое здоровье, понимая, что если он не будет меняться, если он не захочет развиваться, то никто ему не поможет. Сергей Николаевич, если удобно, хотел бы еще один пример озвучить, тоже из своей бытовой жизни. Тоже буквально недавно, пару недель назад, вышел из подъезда, и на стене рядом с дверью подъезда было написано фломастером «Люцифер». Причем два раза. Один раз просто по-русски, а другой раз как-то там как с намеком на китайский иероглиф, что ли. Ну, неважно. Вот. Судя по росту надписи, писал подросток, ну, лет, наверное, по высоте надписи, писал, наверное, подросток, предположить, лет 14-15. И о чем я подумал? Что в моем детстве, точнее в моей школьной юности, на всех стенах, я помню, было написано «Виктор Цой жив». Это была наиболее распространенная надпись. А вот сейчас уже пишут «Люцифер». Не знаю, может быть, это случайность или нет. Может быть, какой-то расстроенный жизнью паренек это написал или девчонка. Но, тем не менее, может быть, это и тенденция, не знаю. А тут дело в том, что да, это закономерно. Это на внешний первый взгляд кажется, ой, странно, Люцифер, ребенок пишет. А если вдуматься, опять же, на уровень подсознания перейти, кто такой Люцифер? Это есть олицетворение духовной силы. Силы. Если у нас физическое мышление, понятно, то чему мы будем поклоняться? Конечно, силе. Поэтому ребенок интуитивно пишет на стене, вот как государство на площадях размещает памятники, символизирующие идею, за которой идет человек, символизирующие, скажем так, подвиги кого-то, жертвенность и прочее. То есть это воспитательную функцию несут все памятники. Так вот, все написано на стене, как и картины, висящие дома на стене, это определенный призыв, это формирование цели человека. Значит, если ребенок на стене пишет «Люцифер», значит, для него главный смысл жизни – это сила. А что можно требовать от ребенка, который видит, как кругом начальство ворует, плюют на закон. Если у тебя есть связи и деньги, то ты можешь уйти от любого наказания. Это и есть культ силы. Так что ребенок переводит, скажем так, нынешнюю ситуацию в знаковые образы. А потом будут психологи сидеть и разбираться, при чем тут Люцифер, почему это дети так странно начинают себя вести. А дети отражают ситуацию, которую они видят и чувствуют вокруг себя. И культ силы, в конечном счете, который игнорирует понятие нравственности, веры, любви, это полная деградация общества, это Содом и Гоморра. Потому что культ силы у язычника соседствует с культом инстинктов, культом собственных желаний. Я самый сильный, мои желания могут исполняться. А дальше, когда у человека идет культ желаний и культ жизни, включается программа самоликвидации. И он вдруг на самом взлете своих желаний и, так сказать, счастья, вдруг начинает испытывать нежелание жить, и у него включается четкая программа самоуничтожения. Вот, кстати, в Древнем Риме, вы знаете, вот перед тем, как их готы завоевали, ведь мы говорим, вот Древний Рим, была армия, мощное государство, но почему-то захватили готы. Ну, странно, какие-то не очень организованные племена вдруг разорили такую великую империю, правильно? Нужно... Ну, здесь, если историю... Да. Почитать немножко там посложнее, просто к тому времени, когда готы завоевали Рим, Рим уже был не тот Рим, который был когда-то. Это как сказал один. Да, вот так вот про то я и хотел сказать. Как сказал один историк, туркам достался труп Византии. Византия уже сама, можно сказать, погибла. А военное завоевание — это уже был завершающий аккорд. То же самое и с Римом. Шло вырождение такое, что он неизбежно должен был попасть под ударами, так сказать, язык кочевых племен, у которых уровень культуры был намного ниже. А самая распространенная смерть, знаете, вот в те периоды, какая была в Риме среди молодежи? Нет, вот этого не знаю. Наливали в ванну полную вина, вскрывали все вены и умирали в ванне. У них потерян был смысл жизни, у них все было. Постоянное пребывание в роскоши, исполнение любых желаний, как ни странно, приводило к исчезновению жажды жизни. Но опять же возвращаемся к эксперименту Вселенной 25, где все эксперименты кончились гибелью популяции крыс, у которых все было. И система целей, то есть когда у человека система целей только еда, секс и прочее, он должен быть в постоянных проблемах, войнах, потерях, обманах. Тогда он будет развиваться. Если этого нет, он деградирует и умирает. Поэтому наша языческая цивилизация, чтобы преодолеть войны и самоуничтожение, экологическое, какое угодно, должна научиться развиваться добровольно. А вот идея добровольного развития, она в христианстве как раз и выражена. Возлюби врагов своих. Это же идея добровольного развития. То есть для язычника враг — это тот, кто приносит несчастье и кого нужно убить. Для идеи враг — это посланный Богом, это наказание, посланное Богом за то, что человек не соблюдает заповеди. То есть здесь уже, не, так сказать, убивать врага бесполезно, его Бог послал. С ним нужно бороться, да, можно в бою его побеждать, убивать, но нужно знать, что причина не в нем, а в тебе. Это уже огромный прогресс. А Христос говорит вообще: возлюби врагов своих. То есть что такое возлюбить врагов? Это означает, что нужно понимать, что враг — это источник развития. Что ненависть к врагу — это ненависть к развитию и остановка развития. Значит, для того, чтобы человек не был твоим врагом, нужно просто функцию врага взять на себя. Если враг подталкивает тебя к развитию, значит, если ты будешь развиваться, у тебя не будет врагов. Если болезнь подталкивает тебя к развитию и изменению, значит, если ты меняешься и развиваешься, то болезнь тебе не нужна. А для того, чтобы меняться и развиваться, нужно иметь конфликт противоположностей. То есть нужно врага поместить внутрь себя. Человек должен создавать себе проблемы сам, в перспективе, как возможное просчитывание различных проблем и реагировать, пока они еще даже не появились на свет. Это как на Западе, когда появилась эта служба, сначала это было достаточно странно. То есть специально нанимали работников, которые пытались что-то украсть в магазине. Таким образом проверялась система безопасности. И консультанты, которые пытались, ходили и смотрели слабые места, они, скажем так, давали ту информацию, которая учитывалась и перестраивалась система контроля, наблюдения, защиты магазина. То есть для того, чтобы мы развивались добровольно, мы должны создавать себе виртуального врага. Мы должны научиться врага размещать внутри себя, совмещая, так сказать, положительное и отрицательное. То есть мы должны не уничтожать отрицательное, не бежать от него, не презирать проблемы, а мы должны эти проблемы, как ни странно, развивать в себе. Внутренняя конкуренция должна быть. И вот в этом плане как раз идея Христа о том, что мы дети Божьи, означает высшую диалектику, что мое «я» двойственное, и что высшее «я» требует одного, а мое животное «я» требует другого. И вот, совмещая их, я начинаю развиваться. Когда я имею свою свободу воли, но она уместна до тех пор, пока я понимаю приоритет божественного над человеческим. Так что хотим мы или не хотим, мы должны прийти к идее добровольного развития. А вот базовые, скажем так, знания для этого, они как раз в Библии, в христианстве и изложены. Нужно только это понять. Вот вы в моей книге читаете, ориентируетесь неплохо. Про самый простой вопрос, который мне часто задают до сих пор. Почему у власти негодяи, подлецы, непорядочные люди? Почему деньгами ворочают люди, как правило, непорядочные? Почему мировое правительство – это сатанисты, подлецы, негодяи, которые ведут человек к гибели нашу цивилизацию? Почему Бог не вмешается? Ведь в Библии написано, у злого человека нет будущего, и светильник нечестивых угаснет. Почему Бог их не остановит и не спасет цивилизацию? Простой вопрос. Почему люди порядочные не у власти и не при деньгах? Можете ответить? Ну, здесь что приходит в голову сразу, что, во-первых, подобная тенденция есть выражение нашего внутреннего состояния, это раз. Теперь постараюсь конкретно ответить, как смогу, на конкретный вопрос. Почему люди непорядочные, власть, а непорядочные? Потому что, вероятно, порядочные люди без веры в Бога, будут у власти, совсем окончательно погубили нашу цивилизацию, уже окончательно и бесповоротно. А так, по крайней мере, мы можем видеть своими глазами воочию, как говорится, что то идет куда бы не туда, и будет успеть правильно ориентироваться. Ну, понятно. Ну, вот теперь давайте рассуждать логически. Сначала, чтобы понять, почему люди непорядочные у власти, можно высказать предположение самое простое. Деньги и власть портят человека в большом объеме. Особенно, когда уменьшается ответственность и появляются возможности хулиганить без наказания. Это несомненно, правильно? Да. Портят, но... Портят, но это еще не ответ на вопрос. В том случае, что человек нет цели, да. Да. Так вот, другой вопрос. Чтобы определить, почему плохих больше у власти, чем хороших, должны сначала ответить на вопрос, кто такой плохой человек и кто такой хороший. Правильно? А вот об этом я не задумался. Совершенно. Ну вот дайте мне определение, что такое плохой человек. Ну, хороший человек с точки зрения человеческой логики, хороший человек делает хорошее добро людям, плохой человек делает по людям. Но в нашем понимании... Добро людям, извините, добро людям может быть, как в выражении, благими намерениями дорога в ад вымощена. Что такое добро, это еще вопрос. Я об этом хочу сказать. Так вот, начинаем. Во-первых, когда благими намерениями вымощена дорога в ад? Тогда, когда все делается в рамках человеческой логики, то есть исходя из интересов жизни. В таком случае... Когда получает тело, когда у человека появляется еда, деньги, благополучие, стабильность, это есть добро, это есть благо. Но потом можно заметить, что начинаются проблемы, как эксперимент с крысами Вселенная 25. Когда 25 экспериментов было проведено и погибла вся популяция, потому что они все имели. Не было конфликта, не было развития. Поэтому понятие добра – это дело очень относительное, так же как хорошие люди и плохие. Хорошие люди с хорошими убеждениями часто давали больше смертей и проблем, чем плохие люди. Как в одной книжке было написано, душегуб, негодяй, подлец убивают одного, а хорошие люди, вооруженные неправильными идеями, привели к смертям миллионов людей. Так вот, чем хороший отличается от плохого? Условно скажем, для начала. Плохой человек – это эгоист. Это человек жестокий и безжалостный. Это человек, для которого деньги, власть, благополучие важнее нравственности и любви. Логично? Да, совершенно верно. А злой человек – это тот, в первую очередь, для кого деньги, власть и благополучие на первом месте. И ради них он готов на любое преступление. Его можно назвать злым человеком, потом он будет бандитом, преступником. Но злой человек определяется в первую очередь системой целей. Цель рождает функцию, функция рождает орган или предмет. Логично, да? А вот теперь задумайтесь над очень простым фактом. Почему, как сказал Царство Небесное, сатирик Михаил Задорнов, блестящую фразу он сказал, плохих людей мало, но они лучше организованы. Как вы думаете, почему плохие люди лучше организованы? Хороший вопрос. И это действительно так, кстати. Ответ простой. Да. Ответ простой. Человек становится сильным и организованным тогда, когда у него есть четкая, понятная цель. А, вот теперь понятно, да. Вот я когда был в Монако, мне говорили, что пилоты на машинах входят в тоннель со скоростью 240-250 км в час. Там темно, там ничего не видно. За 2 секунды он пролетает 120 метров. Что делает пилот, входя в тоннель первым делом? Он сбрасывает скорость, чтобы выжить. Потому что первые несколько секунд он ничего не видит, он идет на ощупь, можно сказать, по памяти. То есть, если не видна дорога, нужно сбрасывать скорость, и это условие выживания. Логично? Да. Так вот, если у человека не ясна цель, то тогда этот человек должен тормозить, его функция будет тормозиться. Его энергия будет падать, и активность будет падать. Логично? Да. А вот теперь скажите, какая цель у непорядочного человека? Личное благополучие, четкая концепция. Деньги, деньги, благополучие, власть. Все очень просто, понятно, и тут и объяснять не надо. Так ведь? Да. А теперь объясните мне, какая цель у порядочного человека? Всем людям, ну, народу, благополучие, деньги и так далее. Так вот, у порядочного человека внятных целей нет. Нет, да, совершенно. Посмотрите, в основном порядочный человек – это тот, кто соблюдает заповеди. Логично ведь? Не убей, не укради, не возжелай жены ближнего. Да, да. Так вот, то есть порядочный человек – это тот, кто, скажем так, верующий, кто соблюдает заповеди. Непорядочный – тот, кто плюет на заповеди. Так вот, есть заповеди, есть вера, есть религия, есть религиозная организация. Это совершенно разные вещи. Так вот, чему нас учила религиозная организация и религия эти 2000 лет? Каким целям? Страшному суду, который надо избежать. Убеждение в том, что мы изначальные грешники и нас не отмыть. Желание попасть в рай очень сомнительное, если туда даже святые вряд ли попадут. Какая цель у порядочного человека? Она размыта, она не оформлена. И она сомнительна, попадет в рай человек, не попадет, вообще будет ли высший суд, не будет ли высшего суда. То есть целей-то нет у порядочного человека. Интуитивные, может быть, а четко сформулировать их никто не смог. Да, маленькое дополнение. Тут даже можно сказать, получается, что нет такого порядочного человека, который наблюдает за, где нет четкой цели, понятной. Дальше. Но это еще мало. Когда нет четкой цели, есть снижение активности. Чем отличается человек непорядочный от порядочного? Непорядочные более активные, более энергичные, как правило. Согласны? Да. Да, совершенно верно. Почему? Потому что порядочных людей чему учат? Пассивности. Деньги – это зло. Особо за деньгами не рвись. Власть – у власти непорядочные люди. Особо не стоит туда тоже стремиться. То есть религия учила подавлению желаний. Не сдерживанию инстинктов, а больше подавлению желаний. Смирение воспринималось всеми как пассивность. Поэтому для того, чтобы быть активным и успешным, нужно, как ни странно, не верить в Бога. К чему и пришла западная цивилизация. Сначала утрачена вера в Бога, а потом уже начинается откровенный сатанизм. Но этот сатанизм – это результат. Не плохих людей, а результат хороших священников, которые не сумели найти, дать нормальную концепцию. Поэтому призывы к подавлению своих желаний, призывы к самоограничению и только, это есть насилие над собственной душой и над своими инстинктами. Хотя Христос учил противоположному. Он учил не зарывать талант в землю, верить в себя, гора с места сойдет. Стучите, вам отворят. Ищите и обрящите. То есть он учил максимальной активности. Но из всего это извлечено только половина, считает, так сказать, правда. И в результате сплошные призывы к самоограничению, к самоуничижению. Вот 10-15 лет назад безумно популярны были книги Луизы Хей, которой был рак, и которая вылечилась только тем, что она поняла, что себя нужно любить. Это было открытие тысячелетия. Оказывается, себя нужно любить. Почему такая популярность? А потому что церковь никогда не учила себя любить. Она учила только тому, что собой нужно жертвовать, пренебрегать, считать, что ты грешен, посыпать голову пеплом. А любви так не учила. А себя нужно любить так же, как других. Более того, в заповеди сказано: возлюби ближнего, как самого себя. Подразумевается, значит, себя-то ты любишь не меньше, не больше, чем себя, а как самого себя. То есть сначала ты себя любишь, потом другого. Это естественно. Человек должен любить себя, иначе он умрет. Поэтому что получается? Хорошо организованы те, у кого четкая, простая, ясная цель. И тот, кого не сдерживают в активности. Вот поэтому и власти непорядочные люди. Когда будут сформулированы четкие цели, к чему стремиться, когда человеку порядочному скажут, что нужно быть активным, нужно иметь деньги, нужно иметь власть, нужно иметь богатство материальное и духовное. Но все это есть побочный продукт. Это вторичные аспекты счастья. Главное счастье – это любовь, вера и нравственность. Это душа. Все остальное приложится. И обратите внимание, в иудаизме не считается грехом иметь деньги. Не считается грехом семья нормальная. Это благо. Плодитесь и размножайтесь, сказал Бог. То есть и секс это благо. Хотя с другой стороны сказано, нечистый человек, который до вечера, который занимался сексом. То есть это благо, которое может стать грехом, если слишком от него зависишь и на нем концентрируешься. То есть деньги не зло, неправильное отношение к ним зло, неправильное отношение к жизни зло, поклонение инстинктам это зло. То есть должна быть диалектика. Сама, в принципе, сам инстинкт, он ни плох, ни хорош. По большому счету, это благо. Он плохим становится, когда он становится самоцелью и ставится выше любви. Поэтому непонимание того, чему учил Христос, совершенно примитивные, детские, сказочные, наивные цели, они рано или поздно должны были привести к тому, что люди порядочные должны становиться слабее и пассивнее, чем люди непорядочные и энергичные. То есть получается, да, получается, что сама религия, вернее, неискаженное представление об учении Христа и неправильная система целей и неправильное понимание божественной логики и привело человечество к нынешнему состоянию. Тогда вопрос. Да. Тогда вопрос. Что делать? Ответ знаете какой? Ставить четкие цели. Как сказал один умный человек, нет ничего практичнее хорошей теории. Хорошая теория – это та теория, которая дает четкие, ясные, понятную картину мира и, соответственно, обеспечивает возможность максимальной активности. Глава «Россия». Теперь понимаете, почему запрещено в России иметь идеологию? Это все равно, что государству сказать, у вас не будет денег, у вас не будет банков, Центробанка не будет, будет только натуральный обмен. Вот завод работает, поставляя продукцию в обмен на продукцию сельскохозяйственную, и вот так вот вы работаете. Ну, понимаете, к чему придет такое государство? Если будет натуральный обмен, то будет, соответственно, первобытное отношение. Так вот, то же самое и предложено нынешней России. Что такое страна без цели? Идеология – это цель. Поскольку без цели жить невозможно, человек просто умрет, в животное превратится. Он должен иметь какие-то цели. Когда ему отказывают в высших целях, тогда у него будут цели – деньги, обогащение. То есть рабская психология языческая. И запрет на идеологию в Конституции России – это, по сути дела, запрет на развитие. На высокие цели. Это есть разрешение людям иметь наклонности и потребности животного, но не больше. Поэтому Конституция... Извините, Сергей Николаевич, это в Конституции прямо прописано. Да. А почему? Почему с этим согласились? Почему народ не протестовал? Потому что языческое мышление, оно либо говорит либо да, либо нет. Если у нас была идеология коммунизма, из-за которой общество пострадало, хотя, как выясняется, общество больше приобрело, чем пострадало. Но, во всяком случае, если идеология коммунизма нанесла какой-то вред стране, то, значит, нужно отметать и коммунизм, и идеологию как таковую. То есть вместе с водой выплеснули ребенка. Отказ от любой идеологии – это отказ от системы целей, отказ от того, что делает человека сильным. Когда человеку запрещено к чему-то стремиться, он жить не хочет. Вот как у животного в зоопарке нет каких-то целей, Его кормят, поят, все, все он получает, но никаких целей нет. Это животное не хочет размножаться и, как правило, и погибает. То же самое и с человеком. Отними у человека, скажем так, нормальные комфортные условия для жизни, он будет жить. Отними у него цели, он жить не захочет. Поэтому такой вроде бы, скажем так, трогательная забота в России не должно быть идеологии. Как призыв к толерантному и демократичному обществу. На самом деле является инструментом подсознательной ликвидации свобод и прав жителей России. Так что Конституцию надо менять не только в плане увеличения срока правления президента. В первую очередь нужно убирать вот эти вот подводные камни незаметные, которые торпедируют наше сознание и наше восприятие мира. Мы с вами обсуждали момент, какой должна быть власть в России, какой должен быть национальный лидер в России, национальная идея. И поводом для обсуждения явилось, забыл фамилию уважаемого профессора, который в своей лекции ненавязчиво подводил слушателей к мысли о том, что особенностью власти в России всегда была ее надзаконность. И вроде как прямо не говорил об этом, но так ненавязчиво, как я понял, намекал на то, что для России надзаконная власть является благом. Ну и, соответственно, здесь можно вспомнить и Крефа с его явно безумными уже высказываниями и Михалкова о том, что крепостное право – мудрость русского народа, ну и так далее. Вот, здесь проблема, в принципе, понятна. Очевидно, что нас хотят ненавязчиво и потихонечку сделать рабами. Вот, эту проблему мы обсуждали, но я подумал, что проблема может быть еще и поглубже. Я просто попытался проанализировать менталитет нашего народа, русского народа, и в том числе свой собственный по отношению к власти. Вот. И подумал вот о чем, что у нас, как вы выражаетесь в файлах, в подкорке, заложено упование на, скажем так, доброго батюшку царя. Вот. И если сейчас гипотетически представим, что в России мы сейчас получим, к власти придет талантливый, сильный, честный, благородный человек, который, я думаю, сможет поднять страну, причем буквально вытащить ее из пепла и сделать великой державой, то это внешне будет прекрасно, но подсознательно, мне кажется, здесь есть очень большая опасность. И эта опасность заключается в том, что народ, все мы, в силу, или многие из нас, скажем так, в силу своего менталитета на сильного лидера, да и можно сказать в целом на сильную, благородную, честную власть, будет уповать больше, чем на Бога и на самих себя. Сейчас народ разочарован во власти, и народ разочарован в религии. Но, по крайней мере, сейчас народ понимает, что надо надеяться, что осталось надеяться на самих себя, и это хоть как-то, но является пусть и принудительным, но источником развития. А если придет хороший, благородный царь-батюшка, президент, неважно, и сделает все как надо, и все будет хорошо, вот здесь подсознательно, мне кажется, то мы, как народ, как граждане, можем облениться в том плане, что вот и наконец настал долгожданный рай. Наш царь-батюшка и с Богом, если что, договорится, и нам всем укажет, что надо делать, и будет, как говорится, тишь да гладь, да Божья благодать. И начнется незаметно очень сильнейшая тенденция деградации внутренней. Как считаете, уместный вопрос. Может быть такая тенденция или нет? Начнем с того, что развитие – это единственная борьба противоположностей. То есть каждая клетка организма должна иметь информацию обо всем организме. Вот это и есть закон единства и борьбы. Любое общество должно развиваться по принципу голограммы, так же, как и Вселенная. То есть каждый член общества должен иметь всю информацию об обществе и воспринимать себя не только как человеком, но и как возможным лидером государства. В этом плане, считаю, прав Ленин, который говорил, каждая кухарка должна уметь управлять государством. И каждая кухарка может стать президентом, но уметь управлять она должна. Именно вот этот принцип дает то, что называется народу свободу. Когда один самый лучший правитель начинает заботиться о народе, все делать и говорит, вы ни о чем не думаете, я за вас все сделаю. Это паразитизм, это языческое мышление. Так вот, проблема России не в том, что у нее сильный или слабый правитель, а в том, что пока мы находимся в языческой системе координат, всегда будут господа и рабы. И зависимость народа от лидеров и упование на лидера, оно делает народ пассивным, зависимым и усиливает расслоение в обществе на рабов и господ. Но в том-то дело Откуда, во-первых, все модели, которые мы используем в нашей жизни, как мы относимся к другим людям, к себе, эти модели у нас идут из религии. Как мы относимся к Богу, так мы относимся к другим людям и к себе. Христос – основатель вероучения, и мы подсознательно примеряем на себя, подражаем Ему. Это вполне естественно. Человеческое сообщество живет, подражая лидерам. Так вот, если миссия Христа – это прийти, взять на себя грехи и спасти других, то это означает, что другие должны ждать, пока кто-то за них пострадает и их спасет. Вот в том-то и дело. Если, сказать, главная подача в том, что ты сам безволен, ты сам ничего не можешь, и только тебе кто-то может помочь, то эта установка уже проникает в подсознание. И, соответственно, вот эта надежда, что кто-то сделает, парализует человека. Вместо того, чтобы, скажем так, был организм с миллионами клеток, где каждая является потенциальным организмом. Получается одна большая клетка. Но это развитие останавливается. То есть невозможно, уничтожив клетку, сохранить организм. Если клетка слишком индивидуальна, начинается раковая опухоль. Если клетка забывает о себе как о клетке и о своих потребностях, то организм умирает. То есть смерть будет и в том, и в другом случае. Поэтому в обществе должен быть сильный лидер, и одновременно в обществе должен быть сильный независимый народ. Одно переходит в другое. Насчет сильного лидера. Так, лидер уже есть, который спас Россию и сделал ее сверхдержавой. И я помню, как вначале поклонялись Путину в первые годы его правления. Я тогда сказал... Да, я тогда сказал, что вы знаете, вы не поклоняетесь человеку, просто его интересы сейчас совпадают с интересами государства. В этом плане России повезло. Далеко не часто у президента совпадают личные интересы с интересами страны. А там они совпали. Это первое. Второе. России предсказано, что она должна спасти мир. Поэтому сильный, умный лидер, если он обрисует направление правильного мышления, правильного отношения к миру, то тогда умный и сильный лидер будет работать на спасение России и всей планеты. То есть этот лидер должен иметь зачатки нового мышления, нового отношения к людям. И в этом плане, как ни странно, у нынешнего президента это есть. Почему? Потому что он жил в Европе, знает их менталитет, и он российский менталитет тоже знает. И мне понравилась схема мышления, то есть, когда Путина спросили, вы же должны прощать христианина, вы прощаете? Он ответил, я прощаю, но не забываю. Вот это и есть, так сказать, непосредственное, можно сказать, следование заповедям Христа. То есть прощать нужно, не осуждать, не презирать, не ненавидеть. Но если мы забудем о проступке человека, человек-то не меняется полностью, когда мы его простили. Значит, он может повторить. Поэтому обижаться на него нельзя, но контролировать его нужно. Вот это и есть диалектический подход к миру. Поэтому умение совместить западный стиль мышления, где деньги весьма много значат, а дело в том, что деньги и частная собственность – это развитие, одно из главных условий развития личности человека. Любовь и деньги. Деньги – это развитие личности, собственной значимости, своих желаний и прочее. А любовь – это развитие души, которая лежит в основе личности. Поэтому, когда мы отрицаем любовь, мы умираем. Когда мы отрицаем деньги, мы становимся рабами. Поэтому умение уважать западную систему ценностей, где человек весьма важен и частная собственность неприкосновенна, это весьма и весьма важно. Ее ликвидация к рабству ведет. Раб на полном гособеспечении. У него все государственное. Так что главная сейчас проблема России не в том, чтобы был сильный лидер или слабый лидер, а в том, что Россия должна перейти в новое состояние. То есть она должна найти выход, путь из той ситуации, в которой западные страны не способны уже найти выход. Поскольку человек, который стремлялся все-таки к вере, к духовности, и не купился на деньги, не поклонялся золотому тельцу, этому человеку дадут сверху шанс, в конечном счете, преодолеть не только притяжение материального, но и духовного, и обрести веру. А тот, кто сломался и пошел назад, ну, у того будет гораздо больше проблем. Поэтому я думаю, России, я хотел бы добавить, России нужны лидеры. Но лидер не только, который экономика вытянет и обороноспособность. России нужны лидеры, которые в первую очередь пытаются сохранить независимое мышление, дать собственное видение мира, которые хотят раскрыть свою индивидуальность, в основе которой лежит божественное. И вот таких людей, кстати, в России, не с техническими изобретениями, как на Западе, на которые все молятся, а с изобретениями как бы новых идей, новых образцов мышления. Вот таких людей в России становится все больше. Лидер в критические моменты может быть идеологом. Но когда есть уже разработанная система взглядов, когда все знают, куда двигаться, тогда лидер будет работать в этой системе координат во благо общества. Если неизвестно, куда двигаться, то тогда неизвестно, кем будет этот лидер. Сочетание кшатрия и брахмана. Он может быть Моисеем, а может быть и Гитлером. У Гитлера тоже была идеология. Не зря фашизм называется национал-социализмом. И эта идеология была достаточно серьезно аргументирована и развита. Но когда в идеологии нет нравственности, то тогда безнравственные политики могут уничтожить и свою страну, и свой народ, и всю цивилизацию. Власти государства должны поддерживать не религию, не идеологию, а в первую очередь веру, любовь и нравственность. Простой пример – Ли Куан Ю в Сингапуре. Он сказал, что воровать не следует. Те, кто не последовали его советам, сели в тюрьму. Элементарные нравственные правила поддержало государство из маленькой, слабой страны, фактически город-страна, Сингапур превратился в высокоразвитое государство. Поэтому, я думаю, не стоит увлекаться формами. Демократия, капитализм, социализм. Как бы строй ни назывался, какая бы форма власти ни была, она должна соблюдать заповеди, защищать нравственность и веру. Сейчас, Сергей Николаевич, в принципе, сказали то, что и я хотел только что сказать, в том плане, что мы немножко должны больше понимать, что функция власти в России должна быть не только непосредственно управляющей, как таковая, но и воспитательная. Вот там когда историк Фурсов говорит о том, что власть над законом – это очень хорошо, он не понимает простой вещи. Власть над законом – это военное положение. Что такое военное положение, когда власть может делать все, что угодно, и никакой ответственности за это не несет. Вот суть военного положения. То есть власти доверяется все абсолютно полностью. Но это военная система, которая работает на короткий промежуток. Это форс-мажор, 100-метровка. А в мирное время такая власть разрушает и убивает. Поэтому Россия только в критические моменты делала чудеса. А в мирное время начиналась деградация. Мы знаем о том, что в России власть была, так сказать, тоталитарной, абсолютной. Но мы не знаем о том, что она до 13 века, до нашествия монголов, была нормальной, демократической. Было вече, был князь, была борьба мнений, конкуренция, были выборные цари. То есть это была цивилизованная страна. А вот после татаро-монголов и пошла вот эта тема над законом, власть над законом. Да, это иногда эффективно в критической ситуации, но в обычной ситуации это развращение власти и катастрофа. Это деградация власти. Да, так я думаю, что и пошло тенденция после монголов над законной власти, потому что, чтобы сломить монголов, татаро-монгольское иго, так называемое, так без надзаконной власти, вероятно, этого и нельзя было сделать. Под одну руку всех князей собрать. Ну да, ну и потом еще, установки религиозные. Рабы, подчиняйтесь господам. И церковь, которая является телом Христовым. Христос Бог, церковь безгрешна. Если церковь безгрешна, она не подлежит критике. Выводится из-под контроля критики. Все, отсутствие обратной связи полное. Разрушение обратной связи. Ведь Компартия работала по тому же принципу. Безгрешность власти духовной, невозможность ее критиковать, контролировать и так далее. Вот сейчас чиновники, объявляя народ быдлом, пытаются сделать то же самое. Они пытаются вывести себя в ту территорию, где они неприкосновенны. Народ быдла, мы чистые, мы совершенные. Мы должны быть защищены законом. И вводятся законы, все больше защищающие элиту, чиновников, и все жестче ориентированные против народа. Та же самая тенденция. Если у нас мышление не изменится, все просто опять закрепится, будет очередная революция, либо просто распад страны. А система языческого мышления, она устроена очень просто. У кого-то все права, а у кого-то прав нет. Тот, кто умнее, тот, кто способнее, должен иметь права, а тот, кто меньше имеет, он должен быть рабом. Вот это есть неравенство внутреннее и внешнее. Социализм попытался сделать полное равенство и снаружи, и сверху, и внутри, и снаружи. В результате крах. Теперь у нас обратная тема. Полное неравенство и снаружи, и внутри. И вот это внутреннее неравенство, что один человек полноценный, а другой нет. Вот такие, как грефы, пытаются закрепить. Объявляя народ быдлом, он утверждает, что есть часть людей совершенных, а все остальные несовершенные. То есть он идеологическое подводит обоснование под неравенство людей. Вот логика. Это и есть сатанизм. Потому что люди там внутри. Насчет Грефа. Да. Да. Насчет Грефа, вот то, что я слышу, его высказывание, но это ведь смех смехом, это настоящая клиника уже. Причем вроде как нормальный человек. Это не клиника. Вроде, это не клиника. В правительстве. Это закономерный этап развития таких взглядов, где один человек имеет права. Это мышление язычника в условиях высокого интеллекта и больших возможностей. Вот что и любопытно. Так, а фильм «Апокалипсис», где человек талантливый, у него зарядный, о котором говорят, что у него блестящее сознание, он, его душа сошла с ума. Вот, вот пример, образец того, куда идет нынешняя цивилизация, и в этом плане Греф ничем не отличается от того полковника. Ну да. Поэтому, пока мы не научимся совмещать противоположности, которых мы должны быть все едины и все равны перед законом и перед Богом, у нас ничего не будет. А когда священник имеет право прощать грехи, то значит он уже, извините меня, на положении Бога, а кто мы такие? А мы изначально грешные. И пока такие ритуалы прощения грехов в церкви будут проходить, в нашем подсознании все время будет закрепляться, что кто-то один абсолютно чистый, безгрешный, который может снимать с нас грехи, а кто-то изначально грешный, с которого никогда их не снять, но стружку нужно снимать периодически, приносить деньги в храм и так далее. Поэтому фактически религия поддерживает неравенство людей, внешне говоря о равенстве, а повторяя братья и сестры. Обратите внимание, когда президент приезжает на встречу, он начинает как? Товарищи солдаты. А потом поднимается по иерархии вверх. Когда приезжает патриарх, он что говорит? Сначала ваше там святейшество, преосвященство или какие там титулы. И только в конце завершает братья и сестры. Вот, как говорится, оговорка по Фрейду. Поэтому пока мы не разберемся в серьезных заблуждениях религиозных наших, скажем так, представлений о мире, они будут постоянно подпитывать проблемы внешние, экономические, социальные, психологические, политические, какие угодно. Базовые образы, которые лежат в основе нашего мышления, менталитета, исходят из религиозных представлений о мире. Поэтому, когда мы ищем виноватых, мы никогда не поймем, откуда причина. Причина в нашем несовершенном мышлении. Так что... А в России, кстати, люди умеют мыслить неординарно, не зашорено сознание. И вот вспомните, он недавно по WhatsApp присылали 4 или 5 лет мальчику, который говорит о любви, о том, как... То есть он просто излагает все христианство так, по своим ощущениям. Вот такие дети, наверное, и будут создавать новое общество. Это уже вот демонстрация новой системы мышления, нового менталитета. Нам нужно только поддерживать таких детей, а не уводить их в сторону. Хотя бы не мешать им спасать человечество, которое уже очень серьезно больно. Так что я думаю, уж если такие дети появляются, значит, мы должны спастись. Будем надеяться. Такие дела. Да, будем надеяться. Глава заповеди развития. Тогда вернемся опять к религиям, которые, скажем так, представители религии исказили и не сумели понять. То есть главная наша проблема – это непонимание. Квинтэссенция любой религии что является? Связь с Богом. Заповеди. Заповеди. Ну, это понятно. Религия – это связь с Богом. Так вот. Так вот, иудаизм – это 613 заповедей, которые Бог дал людям. Все эти 613 заповедей сводятся к 10 заповедям Моисея. Из них все исходит. Логично? Да. Значит, если мы понимаем, в чем смысл 10 заповедей, тогда у нас появятся нормальные, четкие, понятные цели. Давайте научным языком попробуем осветить этот вопрос на научном языке. Что должны давать заповеди человеку? Даже по человеческой логике. Они должны давать ему возможность выжить, плодиться и размножаться. Правильно? Верно, да. Чтобы выжить, человек должен развиваться. Все, что не развивается, то деградирует, угасает и умирает. Так ведь? Да. Значит, 10 заповедей Моисея и 9 заповедей Христа должны быть заповедями развития. Да. Вот это... Да. Значит... Первые четыре заповеди. Развитие не все думают. Да. Первые четыре заповеди Моисея. Я Бог твой единый, или возлюби Бога превыше всего. Вторая заповедь. Не сотвори себе кумира. И возлюби ближнего, как самого себя. Как бы она дублируется. Третья заповедь. Не упоминай имя Господне в суе. И четвертая. Помни день субботний. О чем говорят эти четыре заповеди? Как вы думаете? Хорошо, поясняю. Если заповеди Моисея должны вести к развитию, то значит эти заповеди, в которых должен быть описан конфликт и форма решения конфликта. Так ведь? Ведь без конфликта нет развития. Вот об этом не задумывался, если честно. С чего начинается конфликт, правильно решаемый конфликт? С ощущения единства с оппонентом. Поскольку конфликт – это есть условие развития, а развитие движется по законам развития, и первый закон – закон единства и борьбы противоположностей, любой конфликт должен начинаться с единства, тогда он будет развитием. Значит, первые четыре заповеди реализуют единство с Богом. Бог един, все от Него – это первое условие единства, это понимать должен и чувствовать человек. И возлюби Бога превыше всего, соответственно. Второе, не сотвори себе кумира, то есть ложные цели нельзя себе ставить. Третье, не упоминай имя Всевышнего в суе, это означает благоговейность по отношению к Богу, принятие Его воли. Когда слуга исполняет волю господина, что он делает? Он ему уподобляется. То есть служение кому-то, это есть уподобление ему. Благоговение перед Богом – это уже уподобление Ему. И четвертая заповедь очень важная. Чти день, помни день субботний. Знаете, в чем смысл этой заповеди? Не задумывались? Чтобы человек периодически отправился, чтобы, скажем, прививка, поклонение. Дело в том, что... Мы живем по законам сознания, а есть законы подсознания. На сознании я сегодня этим занимаюсь, потом я заснул, отключился и забыл об этом. Наше подсознание ничего не забывает. Поэтому, если мы постоянно концентрируемся на какой-то цели, наше подсознание начинает непрерывно работать в этом направлении, пока мы, скажем так, сознательно не остановим этот процесс. Вот несоблюдение четвертой заповеди меня чуть не переправило в мир иной. Я все время думал о работе, о помощи людям, круглосуточно, постоянно. А это требует большого расхода энергии. И потом эта энергия стала утекать сама, уже без моего согласия. Подсознание приняло команду и стало сбрасывать энергию. Оно работало, но энергия терялась. И этот процесс нужно было остановить. Да. И остановить, обычно, как остановить этот процесс? Переходом в обратное состояние. Если я хотел помогать людям, я должен возненавидеть людей. Я должен стать максимальным эгоистом. Я должен сказать, ограбить. Yes. Да. И тогда, кстати, энергия бы остановилась, и я бы выздоровел. Вот так люди становятся негодяями. Я попытался преодолеть по-другому. Я должен был убедить себя в том, что Любовь к Богу – это главное счастье. Не работа, не жизнь, а любовь к Богу. А как убедить? Как вы думаете? Почему у меня это получилось? Ответ простой. Да. Каждый человек считает, что деньги дают ему возможности и, так сказать, счастье. Власть гарантирует это счастье. Секс – это наслаждение. То есть мы понимаем, что каждое из этих понятий – это источник счастья, удовольствия, наслаждения, защиты. Логично? Да. Но мы забываем о том, что это не источники, это посредники. Потому что все, что мы видим в виде секса, еды, денег, власти, это все происходит от Всевышнего. То есть каждую долю секунды Всевышний дает нам жизнь, энергию. И если он не будет давать, то все то, что мы считаем счастьем, оно исчезнет. То есть карета превратится в тыкву, а потом просто исчезнет. Поэтому истинная цель и истинное счастье – это единение с Творцом. Только тогда будет все это. Если нет единения с Творцом, не будет ни секса, ни еды, ни денег, ни власти. То есть для того, чтобы поверить в это и убедить свою душу, я должен был логически вывести, что каждую долю секунды Бог дает нам энергию, жизнь. Если Он не будет давать, то ничего другого не будет. То есть я чисто логически пришел к этому выводу, а потом почувствовал, что это так и есть. Поэтому истинной целью должен быть Всевышний. Тогда только энергия от него идет в полном объеме. Как только мы начинаем творить ложных кумиров, считать, что счастье идет, дает власть, наслаждение дает секс, удовольствие дает деньги, все, мы обречены. Мы делаем это главной целью, а эта цель не даст нам энергии, любви и жизненных сил. Мы начнем угасать. Здесь важнейший момент, вот вы сейчас сказали, почувствовать, что это так и есть. Так вот, помни день субботний, помни день субботний, заповедь означает, что человек должен отрешаться и отрекаться от всех жизненных целей хотя бы раз в неделю. Он должен принудительно забыть о работе, о проблемах. Он должен думать о Боге, молиться, и насколько он пресечет все вот эти вот связи, привязанности, насколько он будет обновляться, и к нему будет поступать энергия. Если он не будет соблюдать заповедь отрешения, отрыва от привычного ритма человеческой жизни, его эта жизнь засосет, высосет из него энергию, и он даже не поймет, почему он болеет и умирает. А это одна из главных причин всех наших болезней. Человек просто включает режим непрерывной, так сказать, непрерывного стремления к каким-то ценностям, но в первую очередь это работа, семья, а потом не понимает, почему у него нет энергии ни на работу, ни на семью. А он не умеет отключаться. Синдром панической усталости, самая популярная болезнь в последнее время. А у детей это перевозбуждение, гиперактивность всегда приведет к синдрому повышенной усталости. Одна противоположность превращается в другую. Итак, первые четыре заповеди Моисея – это заповеди единства. Что такое заповедь единства? Это то, как должен решаться конфликт с Богом. В первую очередь, любовь, единение и принятие Его воли. Следующие шесть заповедей – это заповеди конфликта уже не с Богом, а с людьми. В чем смысл этих заповедей? Ощущение единства с людьми уже. Да, ощущение единства с людьми. В первую очередь, по отношению к родителям. Что такое почитание родителей? Не задумывались? Нет. Почитание – это отсутствие осуждения, пренебрежения. Это готовность помочь. Уважение, понимание. Вот это почитание. То есть это и есть единство. Да. То есть никто не требует, ты должен любить, обязан любить родителей. Ты не должен их осуждать, возвышаться над ними, отрекаться от них. То есть ты не должен убивать чувство тепла, любви подсознательное по отношению к ним. Потому что родители, поскольку они дали нам жизнь физическую, мы интуитивно в нашем подсознании их воспринимаем как отношение к родителям, как отношение к Богу. Тот, кто не уважает родителей, верить в Бога не сможет. Просто не сможет, как бы он себя ни называл. Я верующий, я такой-то, христианин, православный, католик. У него не будет любви к Богу. А вера в Бога подразумевает и любовь, и выполнение заповедей. Не болтовню и не крестики, а именно реальное поведение. Дальше. Не убей, не укради, не прелюбодействуй, не лги, не возжелай жены ближнего. Что это означает? Это означает сдержать инстинкты, сдержать поклонение инстинктам из жизни ради любви, ради уважения к другим людям. То есть единство, торможение жизни, торможение инстинктов и взаимодействие с людьми. То есть вот смысл 10 заповедей Моисея. Для того, чтобы... Хотел бы маленькое дополнение. Да. Какое дополнение? Или дополнение. Почитание родителей, безусловно, может быть, еще может означать безусловное принятие прошлого, в котором только божественная воля. Конечно, конечно. Так вот, заповеди развития подразумевают что? Любовь, единение, сдерживание своей агрессивности, своих привязанностей, своих инстинктов, уважение к другим, и реализация своих желаний. То есть я имею право желать, я имею право добиваться, я имею право быть активным. Это нормально. Об этом не говорится, но это подразумевается. Но при этом я должен при своей активности, энергии и реализации своих целей не убивать, не ущемлять других. Тогда будет развитие. То есть вот смысл заповедей. То есть я должен понимать, что я имею право на счастье, что я должен быть максимально активным, что я должен бороться за свое выживание и выживать, но при этом я должен соблюдать правила выживания, любовь, уважение к другим. Тогда будет развитие. Если нет любви и уважения к другим, я становлюсь преступником, убийцей, мое развитие заканчивается. Это заповеди Моисея. В основном эти заповеди запретительные, что означает, что они обращены к сознанию человека, к поведению. Не делай того и не делай этого. То есть это первый этап перехода от, сказать, от языческого животного мировоззрения, где мои желания на первом месте и моя жизнь, к человеку-единобожнику, у которого все-таки на первом месте Бог и заповеди, а потом он сам и его интерес. Это и дает возможность реально развиваться и перейти на более высокий уровень. А теперь переходим к 9 заповедям Христа. Что они из себя значат, до сих пор никто внятно объяснить не может. Но логически рассуждая, мы должны прийти к простому выводу. 9 заповедей блаженства Иисуса Христа – должны говорить о том же, что говорят 10 заповедей Моисея, так ведь? Да. С той разницей, что Христос говорил грех не снаружи, а грех внутри. То есть заповеди Христа обращены не столько к поведению человека, сколько к его чувствам, что очень важно. Кстати, почему учение Христа не понимали, почему его никто не мог понять? Причина, знаете, в чем? Совершенно верно. Заповеди Христа обращены к душе, то есть к подсознанию человека. А законы подсознания до сих пор нам неизвестны. Хотя, если вдуматься, заповеди библейские и в Ветхом и в Новом Завете, и те правила, которые изложены, которым нужно следовать, это и есть законы подсознания. Не осуждай. Да, кстати, да. Подсознание, если у человека неявная цель, то тухнет достаточно быстро его энергия. То есть интуитивно мы все верующие. Но если мы искаженную веру, наивные сказочные представления о смысле жизни человека воткнем все-таки, переведем из сознания в подсознание, у нас начнутся проблемы и судьбой, и здоровьем. Да. Потому что подсознание лучше нас знает, в чем смысл жизни и куда стремиться. Итак, переходим к заповедям Христа. Первая заповедь должна быть заповедью любви к Богу и заповедью единства с Богом, так же, как первая заповедь Моисея, так ведь? Значит, первая заповедь звучит так: блаженны нищие духом, ибо их Царствие Божие. Я сейчас не помню точно, но это детали. Не буду так скрупулезно относиться к этому делу. Смысл главный. Итак, блаженны нищие духом. В чем смысл этой заповеди? Смысл этой заповеди в том, что душа главная. Дух все-таки это ближе к сознанию, голове, к уму. Поскольку именно душа вышла из Бога, и только душа имеет связь с Богом, то любовь к Богу может реализовываться только через нашу душу. Голова может в этом помогать. Но реальная вера в Бога идет только через душу. А духовные аспекты, особенно проникновение в тонкие планы, это есть развитие души. Но оно может увести в другую сторону. Поэтому духовность, как сочетание нашего сознания, что такое дух, в принципе, это переходный этап от души к телу. У нас есть сознание, связанное с душой. Сознание к чувству, да? Ну да, у нас есть сознание, связанное с чувством, это образ. И сознание, связанное с телом, это мысли. Ну, не будем углубляться. В общем, блаженный нищий духом означает высшее единство со Всевышним. Если Бог есть любовь, то чувство любви должно быть на первом месте. Дальше. Блаженны плачущие. Многие это буквально понимали. Вот нужно плакать, и это счастье. Кто такой плачущий? Человек плачет тогда, когда его обидели, он не может ответить. Правильно? Кому вот человек не может ответить? Богу. Если человек видит во всем божественную волю, то тогда бесполезно кому-то мстить, кого-то ненавидеть. Его Бог обидел. Тогда будут слезы, а не желание отомстить. Поэтому блаженный плачущий означает принятие божественной воли. А принятие божественной воли – это и есть несотворение всех кумиров. Когда у меня есть какой-то кумир, то божественную волю я могу уже принять в штыки. Мне главное – реализовывать связь с кумиром. Поэтому чем значимее для меня кумиры, тем агрессивнее я буду принимать божественную волю. И, соответственно, буду в ответ пытаться как-то отомстить. Но Богу мстить нежелательно. Понятно. Поэтому блаженные плачущие означает, в принципе, можно перевести как не сотворить себе кумира, как принятие божественной воли и ощущение единства и присутствия божественной воли во всем. Я сейчас не помню, как точно идут одна заповедь за другой. Блаженны алчущие, потому что насытятся. Странная фраза. Жаждущие правды. Да. Это каждый, кто чего хочет. Каждый, кто чего хочет, тот то и получит. Как-то уж больно неясно. Я предлагаю интерпретацию следующего порядка. Знаете, в чем смысл может быть такой фразы? Нет. Алчущий – это тот, кто желает. Тот, кто желает, это тот, кто стремится. Тот, кто стремится, тот получит. Ищите и обрящите. То есть, получается, счастливы те, кто является активными и целеустремленными людьми. Они получат то, что они хотят. То есть это призыв к активности. Тот, кто не алчит, не желает. Тот внешне смиренный, на самом деле пассивный, тот проиграет в жизни, он ничего не добьется. А Христос постоянно подчеркивал, что нужно быть активным, нужно стремиться, нужно верить в себя. Но в первую очередь верить в Бога. Поэтому блаженный алчущий либо насытится означает, что счастливы истинно те, кто постоянно идет вперед, устремляется и реализует свои желания. Но о чем Христос и говорил. Дальше. Блаженны кроткие, ибо наследуют землю. Вот здесь странно. В первый раз и как-то обособленно говорится, что они наследуют земные богатства. В чем здесь секрет? Вероятно, с динозаврами наследовали землю слабые млекопитающие. Дело в том, что блаженны кроткие. Кто такой кроткий человек? Сначала, понимаете, для того, чтобы разобраться во фразе, сначала нужно разобраться в понятиях, из которых фраза состоит. Кто такой кроткий человек? Который, скажем так, может усмирить свою личную волю. Тот, кто усмиряет свои желания, сдерживает свои желания, свою волю. А кто сдерживает свои желания? Тот, кто может усмирить свои инстинкты. Корень всех желаний – инстинкты, правильно? Да. Тот, кто может сдерживать свои инстинкты, укротить свои инстинкты, не ставить их на первое место, тот человек не будет уже слишком привязанным, не будет жадным, завистливым. И у такого человека будут деньги. Да, логично. То есть тот, кто умеет себя ограничивать, тот может быть богатым, говоря простым языком. Человек невоздержанный в желаниях, он не должен быть богатым, это его погубит. Поэтому кроткие могут наследовать землю. А земля всегда, во все времена, была высшим эквивалентом богатства. Потому что земля дает питание, дает жизнь, она дает жилище, она дает еду. Поэтому в подсознании человека понятие «дом» и «земля» всегда было главной ценностью. Наряду с жизнью. Да. Это был символ жизни. Дальше. Блаженны искренние, вернее, блаженны чистые сердцем. Что это означает? Но здесь вероятно отсутствие агрессии может быть. Дело, но нет, как раз искренний человек может быть достаточно жестким, высказывая свои чувства, где-то ранее другого. Чистое сердцем это те, у кого нет лукавства, то есть нет, не держат камня за пазухой, то есть люди некорыстные. Корыстный человек – это тот, кто рвет единство. Вот я, а это он, я его должен обмануть. Корысть – это желание обмануть другого. А желание обмануть другого и использовать его – это уже разрушение единства. То есть это, так сказать, человек корыстный, неискренний, он всегда будет обманывать, использовать, ну и так далее. То есть это неправильное решение конфликта. Блаженные, ищущие правду. Что такое правда? И почему они блаженны? Ну, здесь, я думаю, что под правдой имеется в виду реальное понимание устройства мироздания. Правда – это истина, правильно? Здесь правда – это разновидность истины. А истиной является Бог. Он знает все. Поэтому блаженные, ищущие правду, это те, кто стремятся к развитию и стремятся к познанию Бога. И на этом пути они будут страдать. Ну да. Естественно, будут страдать, потому что правда, говорить правду всегда было опасно во все времена. Власть всегда защищает свои интересы, а значит, она защищает, старое всегда будет защищаться от нового. Идем дальше. Блаженные милостивые, ибо помилованы будут. Но здесь все понятно. Опять же, здесь законы подсознания, законы кармы. Тот, кто милосерден по отношению к другому, он внутренне милосерден, и к нему будет относиться так, каков он внутри. А он внутри привык жалеть людей. То есть, если внутри человек безжалостный, он может об этом не подозревать, но к нему будет безжалостно относиться. Поэтому для того, чтобы милостивый человек – это тот, у кого любовь на первом месте, а инстинкты на втором. Все логично. Дальше. Блаженны миротворцы, ибо нарекутся сынами Божьими. Кто такой миротворец? Это тот, для кого любовь и понимание, и уважение на первом месте, а желание, инстинкты на втором. Опять же, такой человек не агрессивен, он готов, скажем так, немножко умерить свои запросы, пойти на компромисс, чтобы был мир. То есть мы приходим опять к тому же. Любовь важнее жизни, важнее инстинктов. Это не означает, что нужно плевать на них, но это означает, что они не должны быть абсолютной ценностью. Поэтому что у нас получается? 10 заповедей Моисея и заповеди блаженства Иисуса Христа говорят все об одном и том же. О правильности ведения конфликта, о развитии и о любви к Богу. Значит, какая главная наша цель? Любовь к Богу, уподобление Богу. Вот в этом плане Христос дает четкое новое понимание, что вы не просто люди, вы сыны Божьи, и ваша цель стать совершенными, как Отец ваш Небесный. И дальше уже не ищите счастья на земле, но при этом развивайтесь, стремитесь, реализуйте себя. Кроме этого, поскольку еврейский народ – это люди, которые являются ясновидящими, у которых расширен доступ в тонкие планы, то 10 заповедей Моисея и 9 заповедей Христа, по сути дела, это есть инструкция по выживанию и приобретению сверхспособностей. Логично? Главное условие для выживания при раскрытых сверхспособностях. Но уж как они были раскрыты у Христа, вряд ли у кого было что-то подобное. Так ведь? Совершенно верно. Поэтому главное условие выживания при раскрытии сверхспособностей – это, безусловно, любовь к Богу. Это ощущение, что мы часть Всевышнего, что мы дети Божьи, и Он, уподобление Ему, может быть нашей целью. Это отсутствие внутренней агрессии. Это усмирение своих инстинктов. Не поклоняться им и не поклоняться жизни. Это умение конфликтовать. Кстати, по поводу умения конфликтовать. Как подает религия отношения с людьми, конфликт между людьми? Как нечто нежелательное. Должно быть только единство, то есть отсутствие конфликта полное. Значит, развития быть не может. Поэтому религиозный взгляд на конфликты исключает развитие. А это уже стагнация и религии, и общества. И религия, вольно или невольно, тогда становится опиумом для народа, если четко следовать правилам. Поэтому получается инструкция, законы, которые, если буквально выполнять, то все остановится. Мы все удивляемся, откуда лицемерие у священников. А лицемерие это и есть, говорить одно, а делать другое. Если бы мы не делали то, что они говорят, ничего бы не получилось. То есть под напором реалий жизненных они вынуждены, так сказать, действовать соответственно жизни, а теория, которая не совсем ей соответствует, как бы висела в воздухе. Что и было, кстати, при Советском Союзе. То есть поголовная ложь, лицемерие. Все понимали, что законы эти не работают. Как христианские заповеди не работают при поверхностном, так сказать, восприятии, так и законы социализма не работали. Но не будет человек жить только общественной собственностью и исключать свой личный интерес. Это невозможно. Это противоестественно человеческой натуре. Это отсутствие диалектики. Но тем не менее это утверждалось. Так вот, переходим к конфликту. Языческое мышление узкополосное. Поэтому давалась только одна схема. Если и был конфликт, только одна схема решения. Не осуждать никогда, ни в каком случае и не противиться злому. Правильно? Да. Вопрос. Как правильно конфликтовать? В свете того, что мы говорили, вы сейчас должны просто и понятно изложить схему решения конфликта. Вот как нужно конфликтовать с людьми, с окружающим миром, с судьбой, как угодно. Ну, первое – это шутить. единство с оппонентом. Так. И попытка понять его логику, встать на его точку зрения. То есть совместить две противоположности, свою точку зрения и точку зрения оппонента. Хорошо, дальше. Вот. А как борьбу осуществлять? Ну а дальше? Что? Единство, это понятно. А как борьбу противоположности осуществлять? При этом внешняя активность отстаивания своей, одновременно отстаивания своей точки зрения, по крайней мере, в принципе. Основных моментах. Внешняя активность это хорошо, но можно и ножом пырнуть оппонента. Это тоже внешняя активность. Хорошо, с единством определились. То есть, как осуществлять борьбу? Да. Возможности, правильно? Да, как? Хороший вопрос. Понятно, подсказываю. Я об этом уже не раз говорил, просто еще раз говорю, сложно все... Образ формируется достаточно долго. А я не раз говорил о том, что любой конфликт идет на нескольких уровнях. У язычника уровень. Есть оппонент, убей оппонента, убей врага. Первый уровень. Иудаизм. Есть оппонент, враг, око за око, зуб за зуб. То есть не превышай пределов самообороны, конфликтуй, добивайся своего. Но не будь излишне жестоким, скажем так. Это уже сдержанность инстинктов. Сдержанность желания отомстить и убить того, кто тебя обидел. Второй уровень. Третий уровень. Его дает Христос. Просто уже не убийство, не насилие, не подавление другого, а его уже где-то воспитание. Три раза уличи. И если он не поймет, тогда будет он тебе как мытарь и грешник. Мытарь и грешник, да. Да, то есть попытайся человека изменить к лучшему. Это уже не подавление, не управление оппонентом, а его воспитание. Помощь и воспитание. Это уже сотрудничество с ним. Дальше. Четвертый уровень. 7 раз в день прощай того, кто хочет меняться. Это уже не просто не подавление и не воспитание, это уже помощь и даже не сотрудничество, это помощь и поддержка. И пятый уровень, прощай всегда, это на уровне, уже, так сказать, на уровне души, который обращен к Богу. Поскольку мы все божественные, то внутри, в душе, ни один человек не подлежит осуждению. И вот теперь очень важный момент. Какой при конфликте, какой из этих уровней вы выберете? В зависимости от уровня оппонента, ну и, наверное, своего собственного. Так вот, вы правы и не правы одновременно. Объясню почему. Начнем с себя. Мы говорим, вот все зависит от уровня оппонента. Да все в первую очередь начинается с нашего уровня. Если мы не вытягиваем на четвертый, на пятый, то мы должны работать на том, на каком мы привыкли работать. Логично. Я не говорю про первый уровень. Я согласен, да. Поэтому нужно сначала определиться, какие у меня возможности. И дать немножко более высокую планку. Вот в чем смысл. Не уходить вниз, а подниматься вверх. Если я себе поставлю четвертый уровень, помощь и поддержку, а мне плюнут в лицо, потому что скажут, что это фальшивка. Не работает. Мало ли, о чем он заявляет. Ну да. Да, поэтому я должен работать на своем уровне, я должен определить, классифицировать себя и развивать себя, поднимать. То же самое с другим. Я должен определить его уровень и давать ему не пятый, а тот уровень, который выше его. Что делает религия? Что делала? Вы приходите, вы прыгун в высоту, приходите в спортивную секцию. Приходит юноша и говорит... Я хочу прыгать в высоту. Ему говорят, отлично, сколько прыгаешь? 1,5 метра уже прыгаю. Ну, вообще прекрасно. Вот тебе 2,5 метра прыгай. Чем это закончится? Знаете чем? Он уйдет из секции. Потому что он не прыгнет никогда сразу. А если ему скажут, завтра будешь 1,55 м брать. Взял 1,60 м. Вот так постепенно он сможет подняться. А религия давала сразу высшую планку. Поэтому все захлебнулось. Значит, нужно уметь ставить, обеспечивать возможности для развития. Развитие, оно не идет скачками, но не быстро, оно идет плавно, и все должно накапливаться. И еще самый главный момент. Какого бы уровня ни был человек, вы всегда должны включать 5, 4, 3 уровень. То есть вы всегда должны быть готовы к любви, поддержке, партнерству, а потом уже к управлению или подавлению и прочее, прочее. Но всегда вы должны давать цель, по какой цели вы работаете. А дальше уже ориентироваться на то, какой человек, какого уровня. Если человек, скажем так, ограниченный, если человек дурак, то без кнута его воспитать невозможно. Но при этом он должен знать, куда он должен идти. Поэтому уровень конфликта определяется уровнем человека и моим уровнем. Но при этом должны быть открыты всегда остальные уровни. То есть начинать нужно с любви. Не с насилия, потому что одно только язык насилия понимает, а с любви, которая подкрепляется насилием. Вот здесь бы я добавить, исходя из политических соображений, то из того, что вы сказали, получается, ну это действительно так понятно, что надо научиться сочетать проявление, скажем так, умение дать понять оппоненту внутреннее уважение к нему и отсутствие своего чувства превосходства над ним одновременно с применением кнута, если это необходимо. Ну, говоря простым языком, эту идею неплохо сформулировал главный гангстер американский Аль Капоне. Который, я понял, о чем вы. Который сказал, добрым словом можно достичь многого. Но если к этому добавить к доброму слову кольт, можно добиться гораздо большего. Да, добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо больше, чем добрым словом. Да, хорошая фраза. Да, но он, правда, перепутал. У него сначала пошел пистолет, а потом доброе слово, на чем он и погорел. Систему приоритетов перепутал, да. Вроде по форме, кстати, все абсолютно верно, а вот система приоритетов наоборот. Да, так что кроме слов нужно еще и правильное поведение. Ну хорошо. Так вот, мы сегодня о чем говорили? О том, что для того, чтобы, скажем так, выживать в ближайшее время, у нас должна быть энергия. Мы должны практически понимать, что делать. Но для того, чтобы реальные практические действия, многие говорят, ну дайте нам технику. Скажите конкретно, вот реально, шаги, какие нужно сделать, чтобы там подняться на более высокий уровень. И я объясняю, чтобы подняться на более высокий уровень, да, практические действия, это очень важно. Но если мы не знаем, куда идти, о каких техниках говорить? Мне парень говорил, я поголодал, я помолодел, у меня улучшилась память, кожа стала чистая, я просто полетел. Всего-навсего после голодания. Он говорит, второй раз я поголодал, у меня все было обратно, у меня кожа стала шелушиться, я отвратительно себя чувствовал. И он говорит, скажите, почему так получилось? Я делал то же самое, один к одному. А знаете почему? Не было верной цели. Он не понимал, парень. Вот до сих пор многие не могут понять, почему умер Савелий Крамаров, который идеально питался в Америке, который был верующим. Вы знаете, почему уехал из Советского Союза? Потому что он стал верующим и в субботу отказывался сниматься, работать. И поэтому потерял возможность сниматься в фильмах и уехал в Америку. То есть он был верующим, он идеально питался, он был уверен, что проживет 120 лет, а умер в 60 лет. То есть, вероятно, он старался соблюдать заповеди по форме. То есть, причем он перед смертью он ослеп, оглох, не мог двигаться. То есть, самый худший вариант. Так вот, если бы он был бы неверующим, то он бы прожил бы дольше. Знаете почему? Ну, могу сказать, что здесь пример Савелия Крамарова в какой-то степени, наверное, пример Иова напоминает. Так вот, если человек неверующий, то тогда у него медленнее процессы распада идут, потому что его душа не открыта. А когда человек обращается к Богу, то все это ускоряется. Поэтому он умер потому, что он поклонялся не Богу, а еде, жизни, диете. Ну да. А когда ты веришь в Бога, то неправильные цели наказываются гораздо быстрее. Поэтому система целей – это очень важное дело. Почему священники сейчас не верят в Бога? Почему было предсказано старцами, что храмы будет золотить, а вера из храмов уйдет? Это ведь 200 лет назад предсказывали старцы, говоря про Россию. Значит, процесс закономерный, значит, это было уже заложено где-то в мышлении. Почему должна уйти вера из храмов, когда храмы золотят, когда вроде бы народ обращается к Богу? А потому что если система целей неверная, то вера в Бога добьет гораздо быстрее. Поэтому идет отхождение от Бога. Понятно, да. Вот. И почему такая деградация церкви? Да. Так вот, для того, чтобы какие-то... А почему у того парня, который голодал, резкое ухудшение во второй раз? Потому что первый раз он голодал спонтанно, ни о чем не думая. И подсознательно сделал целью, когда голод, унижение жизни. А когда идет унижение жизни, идет рефлекторное устремление к Богу, потому что я умираю, куда мне идти к Богу? И у него усилилось подсознательное устремление к Богу. Поэтому он стал омолаживаться, и память улучшилась, и все. А второй раз, когда он голодал, он уже сделал целью, конкретной целью, которая из сознания перекачивала подсознание. И он сделал целью здоровье, красоту, омоложение. И получил обратное. Почему, да. Почему Христос и говорил, когда голодаете, не делайте скорбных лиц. Когда человек голодает, вот я мучаюсь, я страдаю, вот ради Бога, то получается, что его цель какая? Получить больше благ в обмен на страдания. Но это чисто человеческая логика. Такое голодание усилит концентрацию на благах, на жизни и даст обратный эффект. Поэтому Христос говорил, когда голодаете, радуйтесь. Почему? Когда идешь к Богу, Бог есть любовь, только радоваться нужно. Значит, во время голодания человек должен испытывать чувство любви и радости. Тогда голодание будет правильным. Но любви и радости не обращенной к телу, а обращенной к душе, потому что легче ощутить присутствие Бога. Также мы опять выходим на систему целей. Если система целей четко не оформлена, то цель не ясна, функция не будет работать. Нет четких целей, ты въехал в тоннель. Надо тормозить. Если будет активность, то будет авария. Поэтому вот Христос и, так сказать, посвятил все цели. Почему у Иоанна Крестителя ученики голодали, постились, а у Христа нет? Он хотел доказать и показать, что техники – это вторичное, не главное. Главное – это правильно сформулированные цели. Вот этим он и занимался, этому он обучал учеников, которые, правда, так и не поняли его. Ну, а заповеди Христа, обращенные к душе, к подсознанию, их пора уже, как говорится, понимать. Ну, а подсознание – это отдельный разговор. Тут много своих законов. Это уже конкретные технические аспекты. Мы их потом как-нибудь обсудим. Ну, а на сегодня, я думаю, да, как говорится, подготовительный этап. Да. Да-да. Маленькое дополнение по поводу заповедей. Важнейший момент. Вот вас слушал, вы великолепно разъяснили. Важнейший момент, что заповеди мы должны воспринимать не просто как заповеди, а именно как заповеди развития. Это мало кто понимает. То есть все, что надо соблюдать заповеди, а вот зачем и для того, чтобы их надо соблюдать, для того, чтобы развиваться, вот это мало кто понимает. На самом деле. Все считают так, заповеди надо соблюдать, чтобы Бог не наказал. Вот приблизительно общая схема, которая дается религии. Ну, или... чтобы священник конфетку дал, но тут уже нюансы. Да. Ну, а поскольку священник может отмазать от наказания Всевышнего, то заповеди соблюдать не надо. Вот у нас народ их и не соблюдает. главное определиться с картиной мира и правильными целями. А уж технические моменты, это, я думаю, никуда не уйдет. Глава «Главные препятствия». Сергей Николаевич, хотел спросить в общем, что мешает людям измениться? Поясню более конкретно. Вот вы сами говорили, что некоторые люди читают ваши книги и реально меняются. У них это получают. А другие люди вроде бы тоже в полном объеме читают ваши книги, смотрят диски, а у них, скажем так, получается с очень большим трудом. Либо совсем не получается, и они прекращают, скажем так, знакомство с вашей системой. Вот вы могли бы объяснить здесь, в чем заключается сложность для одних? А как бы вы это могли бы объяснить? Давайте с вас начнем. Ваша версия. Я бы попытаюсь объяснить, как смогу. Когда люди, то есть берем внешне двух людей, они погружаются в вашу систему, все мы погружаемся сначала сознанием, логикой. Читают ваши книги, там все изложено, в принципе, просто и понятно. И умом понять вашу информацию особой сложности не представляет никакой. Ну, сужу, по крайней мере, о себе. А вот потом наступает второй этап. Ваша информация, которая изложена в ваших книгах, либо проникает, скажем так, в душу, либо человек ее начинает ощущать, либо не начинает. Здесь могу предположить, что это зависит от желания внутреннего самого человека воспринять и почувствовать вашу информацию. А вот от чего зависит вот это желание глубинное у каждого из нас, вот здесь уже более широкое поле для предположений. Но возможно, как вы мне и объясняли, что перед тем, как ваши книги попадают кому-то в руки, и мне в том числе, люди проходят определенные возможные испытания, искушения, и та реакция на происходящие события, какая у них складывается, может быть, определяет, в будущем смогут они воспринять вашу информацию или нет. Но пока могу предложить вот только такую гипотезу. Ну вот смотрите, чем мои книжки отличаются от эзотерики всей. Эзотерические книжки, они тешат наше самолюбие. Мы получаем доступ к таинственной информации, мы великие посвященные. Мы можем одно, мы можем другое, мы можем третье. Все, что угодно, кроме изменений. Вот про собственные изменения в эзотерике я ничего не читал. А это самое главное в развитии. Если человек развивается, не меняясь, то у него просто эго будет раздуваться. Это путь бесовщины, сатанизма. Почему дьявол не может измениться? Потому что для изменения нужна любовь, точка опоры. Чтобы измениться, человек должен выйти за пределы себя, ощутить точку опоры вне себя, тогда он будет меняться. Если точка опоры в нем, изменение для него может быть разрушением и смертью. А для того, чтобы точку опоры вынести за пределы себя, нужно ощутить себя вторичным, а что-то первичным. В первую очередь Всевышнего. У гордого человека, у человека с повышенными амбициями, у него всегда собственное «я» на первом месте. Поэтому меняться ему трудно, меняться ему практически невозможно, и поэтому, скажем, ощущение своей правоты у него близко к абсолюту. Потому что если я не прав, я должен меняться. А если я прав, мне меняться не надо. Поэтому чем сильнее человек привязан к жизни, чем сильнее у него тема потребительства, поклонения, привязанности, тем тяжелее читать ему мои книги. Логика простая. Но тут еще, скажем так, есть другие факты. Это чисто, скажем так, особенности характера человека. Изменения глубинные, они возможны только тогда, когда я могу опереться на то, что не меняется. Точка опоры на вечность. Если у меня нет опоры на вечность, то все приходящее, оно может, меняясь, разрушаться. То есть, чем глобальнее изменения, чем они глубже, тем стабильнее должна быть точка опоры. на который ориентируюсь, чтобы восстановить потом, после разрушения себя, чтобы разрушение стало развитием. Разрушение – это контролируемое развитие. Логично? Да, понятно. Поэтому только данная Христом формулировка «Вы, дети Божьи», дает человеку возможность реальных глубинных изменений. Но это утверждение, делая всех равными и, скажем так, затрудняя управление людьми, было отторгнуто, потому что легче управлять теми, кто считает себя несовершенным, рабом. Чем больше ты будешь убеждать человека, что он раб, тем больше он этому поверит. И тогда вопрос управления решается очень легко. Поэтому идея, что все мы дети Божьи, была отодвинута в сторону. И это уже перекрыло возможность глубинных изменений у людей. Плюс добили прощением грехов. Если мои грехи могут прощать, зачем мне меняться? Дальше. Сама миссия Христа, как она подается? Что Он пришел и взял все грехи на Себя. Опять же, зачем мне меняться, если кто-то меня уже спас, все мои грехи на Себя взял? То есть получается, что главные догмы, тезисы христианской религии, как они возникли, были искажены неимоверно в противоположную сторону. Все 2000 лет от евреев осуждают их в том, что они распяли Христа. Это пустяк по сравнению с тем, что сделали последователи Христа. Они распяли его учение, они исказили, извратили его полностью. А, кстати, верно. И это гораздо опаснее. То есть, по сути дела, они невольно, вольно или невольно боролись с идеей. И вот здесь очень важный момент, как бороться с идеей. Вот нужно опрокинуть какую-то идею. В Индии сказано, нет людей, есть идеи, поэтому бороться с людьми малоэффективно. Но когда идея только зарождается, то, уничтожив фактора, можно и задержать развитие идеи надолго. Поэтому первый этап борьбы с идеями – это устранение автора идеи. Второй этап – это преследование за идею, но это неэффективно. Третий вариант – это дискредитация идеи, расчать ее и так далее. Это дает эффект, но временный. Самый лучший эффект, знаете какой, мы об этом уже говорили. Это поддержать идею. Горячо поддержать, рекламировать, но немножко ее исказить. И тогда люди сами отвернут от нее. Так вот, для того, чтобы человек изменился, он должен перестать быть рабом. Раб он зависимый, а зависимый человек меняться будет очень медленно. Внутренние изменения требуют энергии, они требуют свободы определенной. Поэтому человеку, пребывающему в состоянии раба, измениться это сложно. А когда он пребывает в состоянии раба психологического, тогда вообще беда. Вот главная цель войны какая? Сделать проигравшую подчинение, сделать проигравшую сторону рабами. Чтобы все у них забирать. Они должны жить, но они должны все отдавать. То есть цель, так сказать, обычной войны не уничтожение, скажем, как раньше, а приведение рабства проигравшей стороны. Цель информационной войны какая? Та же самая. Приведение в рабство, но уже приведение рабства духовное. И то, что сейчас используется широко методы информационной войны, это, по сути дела, методы уничтожения души человека. Но здесь есть нюанс. Дьявол не убивает, дьявол искушает. Человек сам должен все сделать. Дьявол не заставляет. То есть методы информационной войны рассчитаны на то, что человек сам себя сделает рабом. Каким образом можно сделать человека рабом? Можно раздувать у него желание потреблять, то есть зависимость. Потребительство – это всегда зависимость. Почему святые постились, голодали? Один из главных первых шагов к преодолению своих проблем – это сдерживание инстинктов. Для этого нужно поголодать, попаститься, воздерживаться от сексуальных связей и так далее. Так вот, разнузданность сексуальная революция – это один из моментов подчинения людей. Дальше. Поскольку главным условием изменения человека, то есть его свободы, является любовь к Богу, значит, отторжение от любви к Богу, кампания дискредитации религии является прекрасным средством информационной войны. То есть, чтобы человека сделать рабом, его нужно сделать сначала рабом греха. Как говорил Христос, вы рабы греха. Значит, нужно ввести его в грех. Нужно дискредитировать религию, пропагандировать секс и потребительство. Нужно убеждать человека, что он главный и что все с ним связано. Ну, то есть, вот все эти моменты воздействия на человека. Можно бороться с идеей, а можно просто человека превратить в раба, и тогда никакие идеи ему не нужны. Он сам возьмет любую идею, которую ему даст хозяин. Так что самое лучшее средство информационной войны – это не просто дискредитация какой-то идеи, а это есть деградация человека. Ведь любая идея – это знаете, что такое? Нет, не готов сейчас. Любая идея – это цель. Поэтому дискредитация идеи – это замена одной цели другой. То есть раньше у человека была цель какая? Устремление к Богу. Религия – это есть связь с Богом. То есть религия должна давать устремление к Богу. И на первых этапах религия как раз выполняла свою главную функцию – приобщение человека к Богу. А потом религия стала выполнять обратную функцию. Она, наоборот, уводила человека от Бога через объявление об изначальной грешности человека. То есть уже какой поход к Богу, если я изначально грешен и запятнан? Через прощение грехов, через признание того, что есть вечные грешники, значит, люди не равны, значит, Бог не един, значит, добро и зло от разных источников. Это уже чистое язычество. И этому язычеству обучают нынешних священников с кафедры. Говоря о том, что корни добра и зла не могут быть едиными. Дальше. Объявление Христа Богом означает, что церковь, которая является телом Христовым, божественна по своей сути. Но если раньше церковь была собранием верующих, то потом церковь стала, церковью стали называть церковный аппарат, административный аппарат. А когда человек объявляется безгрешным, развитие заканчивается, начинается деградация. Потому что безгрешный человек ошибаться не может, значит, критике он не подлежит. И вот эти все тезисы, скажем так, они привели к полному заблуждению человека, он потерял ориентацию. Поэтому, скажем так, если говорить об информационной войне, то лучше всего в информационной войне отработали представители религии. Они внесли главное в оглупление человека. Не случайно как раз расцвет православия и католичества совпадает с расцветом рабства, крепостничества. Поэтому главное, чтобы, скажем так, чтобы подчинить себе человека, нужно ему заменить цели стратегические на тактические, а потом на сиюминутные. Тогда человек станет животным. Если у него главная цель поесть и размножиться, он станет животным. Для того, чтобы ему дать эти низменные цели, самые примитивные, нужно дискредитировать главную. Каким образом? Нужно увести от главной цели. Поэтому получается, что те понятия, которые сейчас нам дает религия, и те догмы, идеи главные, которые она нам проповедует, они нас уводят от Бога и превращают в рабов. А потом мы удивляемся, почему предсказано, что будет электронное рабство, число 666 и прочие апокалиптические моменты. Да они как исходят из нашего сознания. При таком сознании только рабом и можно быть. Языческое сознание подразумевает рабовладельчество. Единобожие его исключает. В языческом сознании всегда есть господин, который безгрешен и чист, и раб, который изначально грешен и должен подчиняться господину. И вот эту тенденцию сейчас пытается, в кавычках, российская элита поддержать, Почему так часто чиновники называют народ быдлом в последнее время? Они причисляют себя к безгрешным. Они причисляют себя к определенной элите, которая имеет все права и которая стоит над законом. Объявив себя телом Христовым, церковь поставила себя над нравственным законом. Что такое безгрешность? Это значит, что нравственный закон уже не действует. И вот эти все, скажем так, милые, наивные искажения, на которые сначала никто внимания не обращал, сейчас оборачиваются чудовищными последствиями. Поэтому для того, чтобы измениться, человек должен в первую очередь вернуться к христианским, реально христианским целям и понятиям. Ведь языческое мышление что нам дает? Оно нам дает искажение картины мира. А когда у человека искажена картина мира, как он может меняться и как он может правильно двигаться? Ведь, скажем так, понятие гордыни. Какой у нас привычный образ? И человек управляется подсознанием. Подсознание мыслит образами. Вот мы должны преодолевать себе гордыню. Что такое гордыня? Любой сразу скажет, это превосходство над другими. Это возвышение собственное над всеми. Да. Правильно? Да. Это да, полуправда. Это самоунижение. Да. Это полуправда, потому что полуправда опаснее лжи. Опаснее, потому что в ней есть правда, в полуправде. Почему это полуправда? Потому что превосходство, чувство превосходства над другими, это уже следствие гордыни. В Ветхом Завете четко сказано, гордыня есть удаление от Бога, то есть утрата любви. Сначала человек утрачивает любовь, а потом уже начинает превозноситься или заниматься самоунижением. И что такое? Для того, чтобы измениться, человек должен преодолеть себе грех. Я говорил о том, что есть три уровня греха. Значит, преодолеть нужно все три уровня греха. Уровень Каина – это грехи поведения. Уровень Адама и Евы – это грехи наших чувств. И уровень дьявола – это грехи наших целей. Что такое грех? В переводе это означает промах. Значит, преодоление греха – это система правильных целей, чтобы мы не промахнулись мимо цели. Если цель не ясна, то мы будем промахиваться. Поэтому, когда человек четко сформулирует главные цели, тогда он может преодолеть грех. Так вот, главная цель, да, верно. Главная цель – это стремление к Богу. Бог единый, мы должны стремляться к Нему и уподобляться Ему, и развиваться в этом направлении. Этому учил Христос. Какие цели поставило христианство? Последователи Христа. Они поставили совершенно другие ложные цели. Раз ты изначально грешен, то тебе главная цель – избежать наказания и попасть в рай. О чем мечтает дикарь, язычник? Для него главная мечта и главное счастье – это ничего не делать, но чтобы вокруг все было. Вот, главная мечта дикаря. Так это и есть рай, где не надо ни работать, ни напрягаться, и кисельные берега молочной реки. Поэтому вот эта наивная сказка лентяя и язычника, она и перекочевала уже в христианство. Совершенно не имея никакого отношения к учению Христа. А если мы изначально грешны, есть ли у нас шанс попасть в рай? Шансы понижаются до нуля. Тогда чем заниматься? А тогда только инстинктам можно верить. Вот это та цель, которая не подведет. Значит, деньги, секс, власть становятся главными. Что мы видели по руководству православной и католической церкви? Поэтому и огромные земли скупались, и владельцем земли была православная церковь. Поэтому такой культ стяжательства, крепостных, содержания рабов крепостных на одном подворье по 100 тысяч человек. Вот это все идет от системы неправильных целей. Поэтому если у человека цели искаженные, неясные, неправильные, то говорить об изменениях его практически невозможно. А когда еще человека убеждают в том, что главная миссия Христа – это снятие грехов, это взятие грехов на себя, вот он пришел и все грехи взял на себя. Но о каких изменениях тут говорить? О каком преодолении проблем? Уже же все решено, ты только ходи, причащайся, свечки ставь, и, сказать, у тебя есть шанс попасть в рай хотя бы, или хотя бы, чтобы не так сильно наказывали на страшном суде. Поэтому вся, сказать, концепция и философская, и религиозная, они нацеливают человека не на единение со Всевышним, не на единобожие, то есть не на переход в новое мышление, в новую систему координат, а на старые языческие понятия. Главная цель коммунизма какая? Культ потребительства, исполнение всех желаний. От каждого по потребностям, от каждого и каждому по потребностям, и от каждого по способностям. То есть все, что ты хочешь, ты должен получить. А что человек хочет? Хлеба и зрелища в среднем. Поэтому при такой системе, так сказать, нашего философского восприятия мира и религиозного, говорить о серьезных изменениях пока не приходится. Значит, должен быть крах религиозных представлений о мире и крах философских. Что мы сейчас и наблюдаем? Все философские выкладки оказались чепухой. Религиозные также. Религия сейчас напоминает все больше дурной театр, в который люди не хотят ходить. А все, так сказать, философские предположения о том, каким должно быть государство, какими должны быть люди, тоже потерпели крах. То есть все эти проекты, прогнозы, идеи светлого будущего, мы сейчас видим совершенно все противоположное. Как сказал один американец, сейчас все наоборот. Религия отворачивает от Бога, медицина убивает, юриспруденция учит, как обмануть закон, ну и так далее, и так далее. Мы дошли до доказательства от противного, когда все должно обрушиться. Мы это и видим. Ну да. Вместе с нашими неверными картинами восприятия мира начинает рушиться и мир. Если мы изменим картину мира на правильную, то мир восстановится. Если нет, то мир рухнет вместе с нашими представлениями о нем. Так что для того, чтобы измениться, нужно серьезно пересмотреть главное понятие. А для язычника понятие смирения – это есть только пассивность. Понятие добро – это только удовольствие для тела. Понятие греха – это поступок. Вот в иудаизме грех – это поступок какой-то. Совершил грех, совершил неправильный поступок. Поэтому в иудаизме есть понятие раскаяния. Это нормально. Заповеди в основном обращены к чему? К поведению человека. Только первая и последняя из 10 заповедей обращены как бы к чувствам. А так все касается поведения. В христианстве грех – это чувство. Неправильная цель и неверное чувство. И Христос четко говорит, грех идет изнутри. Постоянно это подчеркивает. Что мы видим в православии и католичестве? Опять возврат к старому. Грех – это поведение. Чем отличается покаяние от раскаяния? Раскаяться человек в содеянном поступке. А покаяние – это раскаяние в чувствах. Это изменение человека. Раскаяние подразумевает, что человек так себя больше не будет вести. Но когда человек на раскаянии концентрируется, это может быть опасно. Программа самоуничтожения пойдет. Потому что изменить поступок, изменить то, что произошло, он не может. Поэтому долгое раскаяние может привести к болезни и смерти, в конечном счете. А покаяние – это изменение чувства. А чувство связано с нашим характером. Поэтому покаяние дает возможность именно развития. Но во что превратили покаяние? В надежду на то, что тебя простят и не накажут. То есть мы занимаемся покаянием в расчете, что мы не заболеем, и Бог нас не накажет. А священник отмажет. Но это не покаяние. Это шлемование нашего представления о мире. Поэтому, если вдуматься, такие понятия, как грех, как покаяние, как смирение, как добродетель, это все нужно пересматривать. Что такое добродетель в нашем привычном понимании? Это просто самоограничение и жертва. Все. Да. А добродетель – это есть любовь. А любовь подразумевает и личную активность, и развитие. Чтобы жертвовать, нужно что-то иметь. Поэтому для нас привычная модель – добродетельный человек может ли заниматься бизнесом, скажем, политикой? Вряд ли. Добродетельный человек должен сидеть, ограничивать себя, молиться и каяться. Значит, получается, что люди порядочные не должны идти в политику, не должны быть богатыми. А потом мы удивляемся, почему политики и богатые люди непорядочные. А потому что порядочные не идут ни туда, ни туда. Их отучили от этого. Ну да. Дальше. Христос говорил, что семья — это главный враг человека. Главные враги человека – домашние его. Но в языческом мышлении это катастрофа. Христос, говоря о том, что главные враги человека – домашние его, подразумевал, что семья есть высшее счастье. А высшее счастье человеческое закрывает путь к Богу для человека. Поэтому Христос предупреждал об опасности. Не только денег, не только духовности, но и семьи. Как это все интерпретировалось? Апостол Павел берет четко, еще раз говорю, не ясно, это его, так сказать, миссия по дискредитации или это искреннее наивное представление о мире. Он говорит о том, что можно жениться и выходить замуж, но лучше семьи не иметь. То есть это апостол, который призывает к отсутствию семьи. А ведь семья — это и есть основа всего, не только государства, но и воспитание человека, его формирование личности. Если религия говорит о нежелании иметь семью, эта религия в конечном счете вкатывает людям в подсознание программу самоуничтожения. Нежелание иметь семью, нежелание иметь детей – это самоуничтожение. И все это, пожалуйста, рабы, подчиняйтесь господам, лучше вам семьи не иметь. Я был в Израиле, там раввина, 8 детей, и жена не может родить 9-го. И он в печали. Бог ему закрывает возможность иметь еще одного ребенка. То есть в любой религии, скажем так, служители религии, они семейные, у них много детей, и это показатель того, что они внутренне состоятельны, что они, в них есть жизнь, что Бог им дарует потомство. А в христианстве основателем, который является апостол Павел, все наоборот. Поэтому это удивительно, что люди еще продержались, и программа самоуничтожения только сейчас начинает масштабно работать. Так что, исходя вот из этих элементарных, как говорится, навскидку, если посмотреть, проблем, говорить об изменениях человека можно только, когда у него будет катастрофическая, смертельная ситуация. Потому что здесь нужно не просто меняться, здесь нужно пересмотреть понятийные образы, отбросить все эти фальшивые маяки, за которыми мы 2000 лет следовали. И только тогда возможно реальное восстановление. А так, просто изменение, когда мы не знаем, куда идти, это самоубийство. Понятно. Но, опять же, есть тенденция умирания, и есть тенденция возрождения. И тенденция возрождения, она начинает проявляться. Многие люди, то, что я говорю, я в последнее время начинаю слышать от разных людей в разных источниках. То есть люди начинают просыпаться, они начинают интуитивно чувствовать, куда идти. Если бы мы рассчитывали только на то, что вот дадут нам идею, теорию, и мы будем спасены, то здесь уже, конечно, шансов мало. А вот то, что все внутренне уже начинают сами чувствовать, куда идти, правильный путь. Он детям мне присылает по интернету, ребенку там сколько, 4 года, и он начинает такие вещи говорить, что удивляешься и оторок берет. То есть мальчик говорит о безусловной любви, а то объясняет, что такое любовь. То есть он просто повторяет Библию, совершенно ничего не зная об этом. Так что Спасение в да, нас самих. Я видел этот ролик. Да, Царствие Божие внутри нас есть. И дети не просто талантливы нынешние, они, у них запасы любви больше, потребность любить больше. Вот это и есть главное условие спасения. Так что повод для оптимизма есть. Это хорошо. Да. Что касается апостола Павла, думаю, что здесь все-таки не злой какой-то умысел, а по принципу заставить дурака Богу молиться. Я думаю, что здесь схема простая, о которой говорил Христос. Старая мехиня наливает новое вино. А или так, да. Павел налил новое вино в старые мехи, и это вино скисло. И вот кислым вином нас почили, мы к нему привыкли. Переосмыслить то, что нам давали, и, несъедобное выбросить, зерна от плевел отделить. Потому что, когда так, вот я слышу, там, профессор Московской духовной академии говорит, мы не христиане, мы православные. Потому что мы исходим из учения святых отцов, из учения апостолов, которые раскрыли христианство максимально глубинно и точно. А те, кто пытается исходить из Библии, вот все эти протестанты, все эти течения сейчас модные, они приходят к сатанизму и вообще неизвестно к чему. То есть по форме он прав. А по сути что получается? Мы отказались от учения Христа, потому что мы его не понимаем, и следуем учению тех, кто его интерпретировал. Возможно, понимая. Извините меня. Это все равно, что как те. Каруза это никудышный певец, мне его сосед Мойша напел его арию, я понял, что певец он никудышный, Каруза. И вот в этом плане мы продолжаем мыслить. Но это же чистое язычество. Поэтому, когда объявляет православную церковь святоапостольской и святоотеческой, лучше бы назвали ее христианской. И пересмотрели бы те заблуждения, которые сейчас приводят нас и к проблемам, и к рабству, и к чему угодно. Так что нет людей, есть идеи. Опять же, возвращаемся к той же теме. Нам нужно привести в порядок наше сознание, и пора уже от язычества прямого и откровенного переходить к единобожию все-таки, в конце концов. И понять, что Христос как раз и давал возможность это сделать. Нужно только понять и исполнить это. И тогда можно говорить о том, что страшного суда не будет. Будет нормальный суд, который уже идет. А смысл суда в том, чтобы... Что такое судья? Суд. Судья должен человеку воздать по заслугам. То есть судья, в принципе, воспитывает человека. Он говорит, ты согрешил, ты должен понести наказание. Это есть воспитание человека. Так вот мы сейчас, как идет высший суд? Отравлена планета. Экология в ужасающем состоянии. Мы сами себя истребим. Мы суд делаем сами над собой. Мы сами себя наказываем. Если мы не обретем правильного мышления, то мы, не думая о последствиях, себя истребим достаточно быстро. Так что остается только четко понять, что нужно переходить в единобожие, перечитать Библию, и я думаю, все будет хорошо. Вот здесь, если удобно, и собственно. Пару слов добавлю, что мне помогло измениться более-менее, на мой взгляд. У меня тоже было сильнейшее рабское поклонение инстинктам. Навряд ли я бы смог бы начать меняться. Читая ваши книги, когда я начинал, я все прекрасно понимал умом, но меняться абсолютно не хотел. Мне этого совсем не хотелось. И, может быть, я бы и не смог измениться, и прочитал бы все, понял, и на этом бы все и закончилось. Но, как я вот сейчас анализирую, судя по всему, меня спасло мое сильнейшее желание понять, как на самом деле этот мир. И, судя по всему, в один прекрасный момент я почувствовал, что если я хотя бы чуть-чуть не начну меняться, то понять по-настоящему, как устроен этот мир, я не смогу. И вот это вот постепенно меня и начало, судя по всему, утягивать. Да. Вот так вот предполагаю. Ключевое слово в христианстве, я считаю, это изменение. Изменение человека. То есть в иудаизме главное – это изменение поведения человека. И тогда он начинает становиться другим. Христианство – это изменение и поведения, и чувств человека. И самое главное – целей человека. И вот тогда возможно не только изменение, но и трансформация уже, как бы переход в другую личность. И когда, если это люди поймут, то тогда, соответственно, изменения пойдут быстро и будут такими, какие нужны, когда мы реально станем единобожниками. А для единобожника презрение, разделение людей, чувство превосходства, готовность равнодушно уничтожить или унизить другого, оно становится невозможным. Потому что он мыслит понятиями любви, единства, и там все решается по-другому. Вот этому и пытался учить Христос. Ну, я думаю, мы к этому придем. Других вариантов просто нет. Да. Да. Ну, и, кстати, это маленькое жизненное наблюдение. Я не раз встречал людей, которые, в принципе, все понимают. И понимают неплохо. Но когда с ними общаешься, видно, что все это только на уровне логики. Они очень красиво и четко рассуждают логически, в том числе и об устройстве мироздания. И, кстати, недавно общался с одним человеком. Вот, абсолютно точно и правильно говорит, что Библию надо читать не один раз для того, чтобы почувствовать ее душой и так далее, но смотришь на самого этого человека, по его поведению, махровое язычество, правые и неправые, хорошие и плохие и так далее. И вот довольно любопытно наблюдать контраст развитого познания, действительно, причем развитого, и полной, скажем так, ну не полной, но довольно сильные атрофии чувства. Любопытная картина на самом деле, и она сейчас все чаще вот в моей бытовой жизни вокруг встречается. А детей-то чему учат? Учат чему угодно, но не заботе о душе, не эмоциональному восприятию мира. Учат логике, учат нацеливать себя на деньги, на успех, все что угодно, развивать способности. А вот, сказать, учеба есть, воспитания нет. А когда ум отрывается, когда ум отрывается от души, то человек начинает сходить с ума. Или деградировать. Вот это верно. Да. Вот сейчас мне один пациент написал письмо. Он говорит, у меня вообще страшное письмо написал. Он говорит, вы знаете, я бился с ним, он умирающий. У него серьезные проблемы по здоровью. И вот я пытаюсь ему объяснить, он не понимает. Я ему уже пишу, я отчаялся вам объяснять. И он мне пишет письмо, говорит, вы не представляете, я утром просыпаюсь и с ужасом понимаю, что я ничего не помню и ничего не знаю, и иду по-прежнему в прошлом, в предыдущем направлении. И я умом возвращаюсь и заставляю себя поверить опять вам, услышать ваше объяснение, но моя душа сопротивляется. И он говорит, вы знаете, вот таких, как я, становится все больше. Мужчин, зависимых, инфантильных, не умеющих измениться, не понимающих того, к чему мир идет. Вот это и есть результат воспитания, когда сознание гипертрофировано, а душа закрыта. То есть это, скажем так, взращивание дерева без корней. Поэтому все логично. И при этом начинает деградация происходит сознания и духовных структур, и будущего. А поскольку мужчины, а это духовное начало, то идет и деградация мужчин. И она не просто идет, не просто мужчины стали слабее, инфантильными. Там семенная жидкость у них практически начинает падать до нуля. Гомосексуализм. Но даже генетически, когда 1000 генов в хромосоме остается 5, ну извините меня, это уже не шутки. Скоро просто мужчин не будет на Земле. Ну а за ними и женщин, естественно. Почкованием-то не научились мы еще размножаться. Поэтому, как говорится, жареный петух уже давно нас клюет. А мы все никак не можем этого понять. А пора бы уже. Но я думаю, что... Я думаю, мы готовы уже к этому новому состоянию. И уже самое главное, появляется потребность в нем. Вот это чувствуется. Самое страшное, когда человек, скажем так, не только не видит, как говорят, самые страшные потери, те, которых мы не замечаем. А когда человек даже нет желания замечать эти потери, вот это беда. Так вот сейчас желание начинает появляться, осознать, что с нами происходит и куда дальше идти. А это залог спасения. Без желания не спасешься. Почему Всевышний говорит в Ветхом Завете: если бы ты был холоден или горяч, то я бы тебя простил. Но ты не холоден и не горяч, поэтому будешь наказан. Вот не холоден и не горяч, это тот, у кого нет желания. Тот, кто смиренный в самом, так сказать, худшем понимании этого слова. Вот таких желательно поменьше. А те, кто стремится, те добиваются. И этому Христос и учил. Глава «Знаки судьбы». Мы привыкли воспринимать дьявола как символ могущества, духовной власти и неограниченных возможностей. Так ведь? Да. Ведь по Библии дьявол предлагает Христу власть над всем миром. Значит, если он может поделиться такой властью, значит, уж подавно он имеет неограниченную власть, и все царства могут ему подчиняться, дьяволу. Так ведь? Да, совершенно верно. И получается, что так, если опять же переводить на язык подсознания, что дьявол – это символ неограниченных возможностей человека. Вот, может быть, поэтому люди богатые становятся сатанистами, потому что то, как это в Библии подано, вряд ли Христос так подавал. Но как подано это в Библии, то получается, что самые большие возможности развития у дьявола. Это тоже, скажем так, определенное заблуждение. Потому что если говорить о дьяволизме как о тенденции, то человек-то любой начинает ее воспринимать, что дьяволизм – это возможность иметь неограниченное богатство и власть, и все что угодно. А на самом деле, как только у человека включается дьяволизм, тут же включается самоликвидация. У него начинает расщепляться сознание, рассыпаться тело. Но про это-то никто не говорит. Это вижу постоянно. Поэтому дьявол на самом деле – это несчастное, полусумасшедшее, деградирующее существо, которое человек восстанавливает сам своей энергией, неправильным устремлением, если так образно сравнивать. Так вот, что самое интересное, что мы все время подсознательно воспринимаем, что дьявол – это символ неограниченных возможностей, а Христос – это символ самоущемления, самоподавления и самоубийства. Вот как в нашем банальном, так сказать, восприятии происходит расшифровка того, чему нам подавали священники 2000 лет. То есть возникает образ Бога, страдающего, жертвующего, бессильного, и образ дьявола, управляющего всем миром. Вот как религия нам подает эти образы. А потом мы удивляемся, почему появляются сатанисты и почему люди перестают верить в Бога. Так извините меня, рекламу-то дали соответственно. А что на самом деле получается? На самом деле Христос-то как раз и говорил о возможностях. Он говорил: горы с места сойдут, если вы захотите. Не зарывайте талант в землю. Талант – это мера энергии. стучите, вам отворят, ищите и обретете. То есть он говорил о максимальных возможностях человека, это во-первых. Во-вторых, он эти сверхвозможности демонстрировал. Погоду управлял, по воде ходил, болезни исцелял. То есть, ну, куда уж больше, как говорится. По воздуху летал и прочее. И он говорил, все это вы можете иметь, если поймете, что должна быть правильная система целей, должна быть в душе любовь, милосердие, должна быть готовность к изменению. То есть Христос давал максимальные возможности для развития человека. И это именно развитие, это, скажем так, это один из главных составляющих счастья человека. Потому что развитие – это расширение возможностей. А про дьявола Христос говорит, избавь нас от лукавого. То есть без страха, без пресмыкания, а просто как элемент на нашей ошибочности. Вот это, скажем так, правильная картина возможности человека и, скажем так, как это ни странно, весьма ограниченных возможностей дьявола, который работает, ну, скажем так, в определенном ключе. То есть ему позволено что-то делать, но в принципе, еще раз говорю, вот идея укрепления образа дьявола, как такого существа, которое всем управляет, всем видит и прочее, это идея, которая дает прибыль церкви, но отвращает людей Бога. Еще раз хочу подчеркнуть, как у человека начинается процесс дьяволизма, сатанизма в душе, сразу же включается вот тема гордыни, когда идет, резко включается программа самоуничтожения. Вспышка агрессии, а дальше программа самоуничтожения. Ну вот типичный пример. Мы с вами поговорили на эти темы, все обсудили. У вас после этого авария, а у меня болели зубы несколько дней. Просто вот с правой стороны, а это будущее, болели зубы не один, не два, а, можно сказать, все, как будто воспалено было все. Кстати, когда я понял причину, все прошло. А знаете, какая вот причина? Вот рассмотрим сначала вашу аварию. То есть вы попадаете в аварию, причем на вас налетает человек, то есть вы здесь не виноваты. Потом выясняется... Причем тот человек налетел, кто не виноват, да? Да, и тот, кто на вас налетел, не виноват, и вы не виноваты. Потому что там кто-то подрезал, он уходил от аварии. И его звали так же, как вас, а потом подъехал еще один человек, который сказал, что у него видеорегистратор, если что, он может засвидетельствовать о том, что вы не виноваты. И у него тоже оказалось такое же имя, как у вас. Что это означает? Да. Первое, это означает, что не вы управляете ситуацией, есть высшая воля над этим. И второе, это как бы намек на то, что вы можете себя назвать и спасти. То есть от вас это зависит. У вас есть две тенденции. И все зависит от того, какую вы выберете. Вот так как бы судья, незримо, судьба, да, давая нам вот такие знаки, два человека с тем же именем, это вообще уникально, объясняет нам, что как много от нас зависит. Так что вопрос не почему это с вами случилось, а почему, понятно, гордыня подскочила, а вот почему она подскочила. Ну, мы говорили о значимых вещах, но это еще, я подумал, не повод для усиления гордыни. Я начал анализировать свое состояние, почему у меня стали болеть зубы. И пришел к тем же самым выводам, только несколько по-другому выглядящим. Скажем, принцип один и тот же, а по форме разные. Знаете, почему у человека зубы болят и выпадают? Это связано с печенью. Печень связана со слюнными железами. Потому что для того, чтобы есть еду, нужно выделять соответствующие ферменты. Слюнные железы, печень и поджелудочные, все работают в ансамбле. Логично, так ведь? Значит, если идет нарушение функции печени, будет нарушаться функция слюнных желез, поскольку они связаны, неизбежно, так ведь? Если у человека растет гордыня, то, как правило, гордыня, знаете, с чем связана? С неуязвимостью. Вот я могу все делать, а мне за это ничего не будет. Вот это один из аспектов гордыни. Самая лучшая защита – это не деньги, это не власть. Самая высшая защита – это управление будущим. Если я знаю, какое будет будущее, могу им управлять, то это самая высшая власть и самые высшие деньги. Правильно это? Верно. Поэтому видение будущего – это есть возможность, скажем так, получения власти потом на любом уровне. Кстати, вот еврейский народ – это народ как раз ясновидящих, как я раз объяснял. Соответственно, повышенные возможности по получению власти и денег и всего чего угодно. Так вот, когда у человека растет гордыня, у него резко идет усиление управления будущим, подчинения будущему себе. При этом идет перевозбуждение. Понятно. Печень-то связана с будущим у нас, я это неоднократно писал. То есть, когда у человека вспыхивает гордыня, у него резко усиливается работа печени, перевозбуждение идет. А дальше начинается резко меняться состав слюны. И начинают разрушаться зубы. Я, когда еще ничего не знал, просто имея аналитическое мышление, я заметил в молодости, когда я на кого-то сильно обижался, сильно, считая, что меня несправедливо обидели. Я тогда был поражен, думаю, вот я на человека обиделся и зуб потерял из-за этого. Я не мог представить, как это возможно. А вот сейчас я понимаю. Печень начинает работать совершенно в неправильном режиме. Нарушается обмен, меняет свои характеристики. И тут же начинают разрушаться зубы. Оказывается, зубы очень сильно зависят от состава слюны. Тогда вопрос, почему не только у вас, но и у меня поднялась гордыня? Но вы говорили о значимых вещах. Я о них говорю всю жизнь. Значит, тут может быть какой-то еще источник. И знаете, я о чем подумал? За себя? Так. Да. Ну-ну. Тебя могу сказать, что перед тем, как попасть в аварию, я, как говорится, был в полной эйфории на седьмом небе отчасти. Я похвастался вам, каких собственных изменений мне удалось достигнуть. И у меня было полнейшее чувство эйфории от достигнутых результатов, от того, насколько я изменился. Вот это у меня было в мозгу. Я думаю, что это было у вас в мозгу, но это была форма, а содержание было несколько другое. Возможно. То есть причина гордыни была не то, что мы говорили о важных вещах и какого-то результата достигли. Причиной гордыни даже была не эйфория от того, что как бы мы многое поняли. Причиной гордыни, скорее всего, явилось ощущение, что через понимание мира мы начинаем миром управлять. А вот это очень возможно, да. Вот как раньше говорилось в Советском Союзе, знание – сила, даже журнал был такой. Ну да, кто владеет информацией, владеет. Да. Так вот, мы, скажем так, продвинулись в понимании души и в законах окружающего мира, и появилось ощущение власти над миром. Вот это и дало вспышку гордыни. Потому что я себя посмотрел, у меня идет на тонком плане управление судьбой, и удар идет мощный по детям. То есть, оказывается, гордыня сильная, то в первую очередь страдает не он, а его дети. Потому что начинается деформация тонких планов. Поэтому как бы идет разрушение будущего, и удар поэтому именно по детям приходится. Так вот. Понятно. Так вот, я после этого понял, почему мне в юности и сказал, у тебя детей не будет. По линии в руке. Она мне все четко рассказала про мою жизнь, а потом говорит, а детей у тебя не будет. Я говорю, почему? У тебя, говорит, на линиях руки они не значатся. Я тогда почувствовал, что она права, интуитивно. И, может быть, это было еще толчком к развитию, потому что я понял, что что-то во мне не то. А вот это ощущение, как бы, слишком большой значимости духовной силы, значимости понимания мира, как можно сказать, основной импульс развития. Вот это был и было причиной гордыни. То есть, чему нас учат? Ну, кстати, да. Да, что такое развитие? Это развитие нашего интеллектуального потенциала, знания о мире. Вот как мы воспринимаем до сих пор подсознательно тему развития. Мы же не знаем, что тема развития – это быть добрее, нравственнее, более любящим. Для нас развитие – это развитие головного мозга. Поэтому мы начинаем говорить о законах вселенских, о понимании того, что такое христианство. И по привычке у нас тут же возникает связка. Мы многое поняли, значит, наши возможности расширились. Значит, мы можем делать одно, другое, третье, ну, а дальше понятно. Вы абсолютно правы. Вот у меня вот эта эйфория была не от того, что я смог измениться. Вот я сейчас уже проанализировал, понял, это ощущение собственной духовной силы, резкий, скачок, да. Ощущение собственной, да, духовной силы. Вот это верно. Для этого Христос должен был пройти распятие. Чтобы показать, что не сила главная, потому что вот переход от единобожия к единобожию, от язычества, это главное, перейти от культа силы к культу любви, культу сказать, Всевышнего как абсолютного источника всего. А когда человек поклоняется силе, он в конечном счете поклоняется своему превосходству над другими. И единобожие для него закрывается. Так что вот нам судьба мягко намекнула на то, что даже если мы начинаем что-то понимать в окружающем мире и в религии, это еще не означает, что у нас будет все хорошо и что при этом гордыня не поднимется. Так что... Да, здесь есть еще, как я считаю, небольшой обнадеживающий намек. Тот человек с видеорегистратором, который подошел ко мне и сказал, что если что, я выступлю как свидетель, предоставлю видео, что вы не виноваты, далее, и которого так же, как меня, выяснилось, что фамилия у него Правдин. Ну, я думаю, что это тоже хороший знак. Ну, Христос же говорил, блаженны ищущие правду. Вы искали, вы нашли. Вам сказали, что несмотря на аварию, несмотря на прозрачный намек, вы все-таки движетесь в правильном направлении. Ну что, ну, вот это радует. Да, дальше можно поздравить. Спасибо. Ну ладно. Да, любопытно. Так что, да. Ну, действительно любопытно. Ну опять же, то есть все, что с нами происходит, оно имеет определенный высший смысл. И то, что кажется уникальным вообще совпадением, может быть четкой закономерностью и знаком судьбы. Заключение. Сейчас 4 часа утра. Я проснулся от того, что во сне мне пришло более глубинное понимание тех проблем, которые сейчас стоят перед человечеством. В последнее время я пытался максимально просто и понятно изложить то, что я понял в результате исследований. Важна не только информация, но и умение ее подать. Умение сжать в образ. Это умение донести до умов и душ людей. Если наша душа, наши чувства, которые воспринимают мир образно, не включаются, то сознание не поймет, а если поймет, то это будет не то понимание, какое нужно. Итак, главная проблема нынешней цивилизации – это отсутствие понимания, что делать. Это непонимание, почему мы пришли к такой ситуации. Это непонимание того, что мы сейчас из себя представляем. Главное противоречие эпохи – это борьба между двумя системами мышления. Условно их можно назвать капиталистической и социалистической. И обе этих модели потерпели крах. Социализм умирал жестоко и мучительно. Капитализм агонизирует у всех на глазах, обещая похоронить всю цивилизацию. Где выход? В последнее время я обращаюсь к читателям, используя то, что я назвал универсальным алгоритмом познания. Это такие понятия, как единобожие, закон единства борьбы противоположностей, то есть развития. Это умение конфликтовать, и это понимание того, как происходит любой процесс во Вселенной. Цель рождает функцию, энергию. Функция рождает орган, предмет. Вначале было слово сказано в Библии. Цель – это божественное. Цель рождает функцию, то есть энергию, время, пространство. Пространство рождает материю. Пространство и материя в совокупности – это время. Дух и тело – это душа. Если мы хотим понять, разобраться, что мы видим перед собой, мы должны исходить из трех моментов. Охарактеризовать физическое состояние предмета, охарактеризовать его функцию и понять цель, для чего он создан. То есть мы должны увидеть три аспекта бытия в этом предмете. Его прошлое, настоящее, то есть физическая составляющая, его будущее, духовная составляющая и цель его существования. Допустим, мы видим стиральную машину. Если мы будем описывать ее настоящее, то, из чего она состоит, как она выглядит, как она жужжит, то мы мало что поймем. Это будет неполный образ. А незаконченный, несовершенный образ никогда не даст нам реальной картины мира. Для того, чтобы выжить, мы должны иметь более-менее реальную картину мира, которая формируется именно образами. Для того, чтобы понять, что такое стиральная машина, мы должны увидеть ее функцию, какая она в движении, что она делает. В этом механическом изобретении нужно увидеть, как оно работает, какова его функция. И тогда, когда мы оцениваем предмет не только с внешней позиции, но и с точки зрения его функции, тогда мы начинаем разбираться. Но главное – это цель. Если мы видим, как какой-то агрегат получает воду, выливает воду, он жужжит, в нем крутится барабан. Но если мы не видим там белья и не понимаем, что главная его цель, смысл его существования – это сделать белье чистым, то мы никогда не разберемся окончательно, что это такое. Потому что стиральная машина может жужжать, вращать барабан, лить воду, белье будет кружиться в барабане, но чистым оно не будет. То есть машина должна работать так, чтобы выполнить свою цель. Пылесос должен убирать пыль. Если он ползает по полу, жужжит, всасывает воздух, выпускает воздух, но пыль не собирает, то рано или поздно мы его выбросим. То есть если цель, которая формирует функцию, разрушается или уходит, или она неверна, то функция начинает разрушаться. А за функцией начинает разрушаться орган. Почему я это говорю? Потому что мы пользуемся понятиями в силу нашего материалистического мышления, которые не описывают главные составляющие любого процесса или объекта. Я писал в своих книгах, любой объект – это процесс. А любой процесс имеет под собой определенную цель, обоснование. В Индии говорят, нет людей, есть идеи. Так вот, материалистическая характеристика любого предмета – это только физическая составляющая. И когда мы пытаемся исходить из этой картины мира, она у нас будет ущербной, и мы никогда не поймем, что нужно делать. Капитализм мы определяем как частную собственность на средства производства. Это физическая характеристика. Социализм мы определяем как отсутствие частной собственности. И эта картинка потерпела полная фиаско. Она оказалась нежизнеспособной, потому что строить мир, исходя из физических представлений о нем, в меньшей мере наивно. Нынешняя цивилизация может погибнуть вместе с капиталистической системой мышления. В чем суть капитализма? Так вот, главная характеристика капитализма должна быть связана не с формой, не с частной собственностью или ее отсутствием. Она даже не должна быть целиком связана с функцией, то есть системой власти. Чем характеризуется государство? Демократическое, деспотическое или еще какое-либо? Формой власти. Главное – это не то, как устроено производство, и не то, как функционирует государство. Главное – это цель, за которой следуют люди, живущие в государстве. Именно цель определит, какой будет функция и каким будет орган. Какова цель капитализма? Цель капитализма – это служение мамоне. Почему Моисею было предписано убивать тех, кто молился золотому тельцу? И вообще, зачем люди молились золотому тельцу? Золотой телец – это образ, это символ. Символ не богатства. Деньги сами по себе ничего не представляют. Деньги – это эквивалент энергии, власти, исполнения желаний, комфорта и укрепления и защиты жизни. Когда евреи молились золотому тельцу, они поклонялись жизни, инстинктам, желаниям, которые могут осуществиться, своему человеческому «я». Это путь в никуда. Когда человек поклоняется материальным или духовным аспектам бытия, забыв о Боге, он обречен на исчезновение с лица земли, потому что человек – это душа, а душа живет единением со Всевышним. Когда душу заставляют работать по законам тела и подчиняют ее телу, душа уходит, тело умирает. Почему капитализм поклоняется золотому тельцу? Потому что тело человека должно жить, должно продолжать свой род, должно быть защищено. И это нормально, это естественно. Для человека нужно выжить. И любое живое существо стремится выжить. Если оно будет отрицать свои инстинкты, которые лежат в основе желания, если оно будет отрицать жизнь, то оно исчезнет. Но если жизнь и инстинкты будут поставлены во главу всего, оно исчезнет также. Диалектика развития заключается в том, чтобы ценить жизнь, любить ее, не подавлять инстинкты, не отказываться от желаний, а усмирять и воспитывать свои желания и инстинкты. Ценя жизнь, не становиться ее рабом, осознавая, что есть категории, которые значимы жизни, и что смысл жизни и счастье, главное, выходит за пределы жизни. И главный инстинкт – это инстинкт не выживания, не инстинкт сохранения жизни, а инстинкт единения со Всевышним, инстинкт устремления к любви. Без него жизнь существовать не может. Без соблюдения заповедей, которые помогают человеку ощутить, что любовь важнее жизни, человек превратится в животное, вернется опять в животное состояние. Смысл капитализма – поклонение жизни, а чтобы сохранить жизнь, укрепить ее, нужны деньги. Чтобы деньги были, нужна власть. Чтобы власть не потерять, нужна всеобъемлющая власть над миром. Человек, поклоняющийся жизни, неизбежно придет к поклонению деньгам и власти. И начнется дальше сатанизм, борьба со Всевышним. Что нынче происходит с элитой мировой? Это путь в никуда. Когда я был в Нью-Йорке и увидел в начале Уолл-стрита скульптуру золотого тельца, я был удивлен. Любая скульптура – это есть призыв к исполнению. Это есть образец, образ поведения человека. Если она выставлена на главной улице, в самом значимом месте – это цель. Нынешняя цивилизация умирает от бездушного отношения к природе, убивая себя и не понимая этого. Нынешняя цивилизация истощает ресурсы планеты. Нынешняя цивилизация безжалостна. Я вчера общался с мужчиной, врачом, который сказал, что лекарство – фармацевтическая индустрия. Это самые большие прибыли. Наркотики, оружие. Отдыхают, сказал он, по сравнению с прибылями фармацевтических компаний. Фармацевтическим компаниям невыгодно лечить людей. Невыгодно лечить их дело здоровыми. Люди должны быть больными. Особенно выгодно хронически больные, которым всю жизнь нужны лекарства. Медицина превратилась из лечащей в убивающую. Потому что медицине невыгодны здоровые люди. Нынешней медицине, которая олицетворяет фармацевтические компании. Так вот, когда все подчиняется культу денег, служению мамоне, тогда душа начинает распадаться. Потому что деньги, власть и жизнь оказываются важнее. Нынешняя медицина становится все более безнравственной. Нынешняя политика становится все более безнравственной. Какую бы мы деятельность ни взяли, мы видим эффект, противоположный тому, который должен быть. Почему это происходит? Потому что цель неверна. Культ денег, культ прибыли, а всю нынешнюю политику определяют банки, деньги. Так вот, культ прибыли, служение мамоне, это есть главная цель существования в виде денег, прибыли, власти и жизни. Капитализм обречен. Капитализм неизбежно будет приходить к фашизму и сатанизму. И мы это сейчас видим. Почему умер социализм? Какова его главная цель? Социализм – это не отсутствие частной собственности на средства производства. Это не форма государственной власти. Это в первую очередь цель. Какова цель коммунизма, который поначалу должен был составить альтернативу капитализму? Цель у него оказывается та же самая. Жизнь, исполнение желаний, благоденствие, благополучие. Только благополучие всеобщее. Если капитализм – это конкуренция, это общий принцип «человек-человеку-волк», где должна одна группа победить другую, подчинить ее себе, то в социализме есть более гуманные цели – общее благоденствие, общее укрепление жизни. И это более высокий уровень целей. Но, тем не менее, конечной целью является жизнь, благополучие. И значит, социализм обречен так же, как капитализм. Почему два главных метода мышления обрекают нас на смерть? Потому что единственный возможный выход – это правильное мировоззрение, правильная постановка целей. Когда целью является не прибыль, не деньги, когда целью является не благополучие и укрепление жизни, а когда целью является развитие, постижение Всевышнего, любовь, нравственность. Исходя из этого, формируется представление о благоденствии, о таким, каким должно быть государство. И все остальное, тогда эта модель будет жизнеспособной. Эта модель Человечество получило 2000 лет назад. Учение Христа. Любая экономическая и политическая модель опирается на восприятие мира. Тело и дух всегда опираются на душу. А душа двойственна, она божественна по своей сути. И человеческая снаружи. Так вот, учение Христа дает людям возможность быть единобожниками, переводит их мышление в новую систему координат. Учение Христа имеет максимальные возможности для развития, для решения всех глобальных вопросов, для правильного решения конфликтов, которые могут привести к ядерной войне. Учение Христа четко дает понимание, что правильная цель дает правильное духовное развитие и в конечном счете здоровье и выживание. Об этом же говорится в Ветхом Завете. Если человек будет соблюдать заповеди Божьи, которые переключают его систему целей с поклонения жизни на поклонение Всевышнему, то выполнение заповедей придет к тому, что дождь придет вовремя, жены будут рожать, дети будут живы. То есть функция будет работать, и физические тела будут иметь будущее. Если мы не разберемся в главных событиях эпохи, если мы не поймем нашего прошлого и не воспримем те знания, которые давным-давно нам даны, то у нас будущего просто не будет. Будущее открывается тогда, когда у человека есть цель. Человек, утративший цель или ошибающийся, теряет будущее. Когда будущее потеряно, настоящее исчезнет. Чтобы построить новое гармоничное общество, нужно иметь правильные цели. Чтобы иметь правильные цели, нужно понять, о чем говорят священные книги и в чем смысл религии. Слово «религия» происходит, еще раз напомню, от слова «религары» — связывать. Безнравственная цивилизация нежизнеспособна. Опыт Содома и Гоморры уже не раз постигнут различными народами. И нынешняя Европа повторяет тот же путь. Правильная система целей сформирована в учении Христа. Она дает реальную картину мира. Достаточно полное. Это новая система мышления, новое восприятие мира. Нам остается понять и почувствовать это. Это наш шанс. Надеюсь, что мы им воспользуемся. Недавно один мой знакомый задал мне неожиданный вопрос. Скажите, вот хотел покрестить детей, а сейчас почитал ваши книги, посмотрел семинары и думаю, нужно это делать или нет. Я был удивлен. Потом понял, в чем дело. Мы привыкли либо огульно охаивать, либо, то есть обвиняя, видеть только отрицательное, либо только хвалить, закрывая глаза на любые минусы и видя только плюсы. Поэтому моя критика, моя попытка что-то понять и отделить зерна от плевел в религиозном мышлении, которое является базовой основой для формирования картины мира, является, по сути дела, подсознательным руководством к действию. Моя попытка разобраться в причинах кризиса современных религий воспринимается как развенчание их, полное и отрицание всего того, что связано с религией. Либо оголтелое возвеличивание и абсолютное неприятие реальных проблем. Либо отрицание и уход в атеизм. Я ответил. Вы же в храм идете к Богу, а не к священнику. Это первое. Второе. Я понимаю, какую огромную роль православие сыграло для приобщения русского народа к величайшим истинам. И я вижу, как огромное количество священников пытается помочь людям в нравственных вопросах, которые достойно себя ведут и искренне верят в Бога. И одновременно я вижу серьезные проблемы, которые предсказаны были старцами еще задолго до Октябрьской революции. Купола будут золотить, а вера из храмов уйдет. Вот почему вера должна уйти. И если это предсказано, то это процесс закономерный. Я хотел бы разобраться. Не хотелось бы, чтобы православие вернулось к христианству. Мне хотелось бы, чтобы у нас всех нашлись силы и желания к мучительному процессу изменения нашего менталитета, пересмотру заблуждений, которые нас ведут не к развитию, а к деградации. Энергетика храмов по-прежнему сохраняется. И православие, как первичное христианство, первоначальное, продолжает существовать. И, надеюсь, будет существовать далее, пройдя определенные изменения и реформы, не только внешние, но и внутренние. Сейчас уже не только атеисты критикуют и говорят о кризисе в церковном организме, но и священники, которые готовы пострадать за правду и которые не могут видеть, как происходит деградация православия и понимают, к чему это может привести. Атеистическое государство неизбежно будет утрачивать нравственность, единство и будущее. Но вместе с этим развиваться должна не только наука и искусство, развиваться должна и религия. Это тяжелый и опасный процесс, пересмотр неправильных представлений о Всевышнем, о ценностях. Это необходимый процесс. Религия дает людям истину в зашифрованном виде. Эта истина, преломляясь через менталитет, приспосабливается к уровню мышления людей. Меняются люди, меняется подача информации, меняется восприятие тех истин, которые зашифрованы в священных книгах. Есть вера в Бога, есть религия, а есть религиозная организация. И это три совершенно разных категории, которые внешне едины. Религиозная организация может болеть и деградировать. Как сказал один священник недавно в своем выступлении по интернету, православная церковь тяжело больна. Больна как организм. И нужно срочно понять, почему это произошло и как это все исправить. Религиозная организация является человеческой организацией. Ей нужны деньги, ей нужна паства, ей нужно решать организационные моменты. Это неизбежно сказывается на ее деятельности. Религия в этом плане меньше зависит от денег. Но религия зависит от власти, от государства. Хотят того люди или нет. А вот вера практически уже ни от чего не зависит. И вот это желательно знать и понимать. Религиозное мировоззрение может меняться. А вот любовь в душе должна оставаться всегда. Это мне хотелось бы сказать, это мне хотелось бы объяснить, и надеюсь, моя критика и мои попытки разобраться в проблемах не будут восприняты как желание объявить религию опиумом для народа и призывом к торжеству человеческой логики и человеческого сознания. Надеюсь, вы меня поймете.